Глава первая. Слезы ползли по моим щекам и падали на руки, затянутые в черные лайковые перчатки и сцепленные на груди в попытке сохранить хотя бы немного тепла. В этот страшный для меня день, несмотря на середину весны, все еще держалась прохладная погода и изредка начинал накрапывать дождь. Напротив меня стояли три пожилые женщины, приходской батюшка и немного подальше трое парней в спецовках, которые выкопали могилу и теперь ждали, когда мы простимся с усопшей. Я стояла, замерзая на холодном ветру, и все еще не могла поверить, что теперь осталась совсем одна. И вот сейчас последнего дорогого мне человека предадут земле у меня на глазах. Собрав волю в кулак, чтобы не позволить подступающим к горлу рыданиям вырваться наружу, я подняла голову к небесам и всеми силами души взмолилась, чтобы там мою любимую бабушку приняли как можно радушнее. Ведь она заслужила свое место в раю. Капли дождя, попадая на лицо и смешиваясь со слезами, стекали на черную ветровку, уже сильно промокшую. Казалось, небеса оплакивают вместе со мной мою потерю, разделяя острую боль от чувства безысходного одиночества. Бросив первую горсть земли на крышку гроба, навсегда спрятавшего тело бабушки, я отошла в сторонку. Вслед за мной то же самое сделали и три ее старые подруги, которые в этих печальных обстоятельствах взяли меня под свое покровительство. Они уже три дня не отходят от меня ни на шаг, помогая и делом, и советом. Трудно представить, что было бы со мной, если бы не их бережная забота и помощь в организации похорон. Есть все-таки на свете настоящая дружба. Хотя у самой меня, кроме бабушки и этих трех пожилых женщин, никогда не было ни подруг, ни друзей. После того, как могилу полностью закопали, свидетели моего горя удалились по разным делам, а я продолжала стоять возле холмика, не в силах отвести взгляда от скромного креста с фотографией. Потом, словно очнувшись, положила между могилами две розы, которые до этого сжимала в руках, как будто это была последняя ниточка, связывающая меня с единственными родными и любимыми людьми. Матерью, которая 6 лет назад умерла от рака почек, и бабушкой. Все эти годы заменявшей мне и маму, и подруг, которых я не могла иметь. В своем забытии я не заметила, как наступили сумерки, и обратила на это внимание только, когда раздался перезвон мобильного. Достав телефон из сумки и приняв звонок, наконец-то осознала, уже поздно, и меня давно ждут дома бабушкины подруги, чтобы помянуть усопшую. Медленно поднявшись со скамейки, я еще раз взглянула на фотографии родных и, мысленно попрощавшись с ними, побрела к выходу с кладбища. С ощущением, что и в душе моей как будто все умерло. Не думала, что бабушка уйдет так скоро. Нет, я, конечно, знала, что она умрет, и даже знала, как это произойдет, но вот только со сроками не угадала. Бабуля не жаловалась на здоровье, и в свои 70 лет была достаточно крепкой и энергичной женщиной. Всего лишь 4 дня назад она прыгала, словно молодая козочка, вместе со мной, когда узнала, что именно меня пригласили на международный конкурс по вокалу, который должен пройти во Франции. Я всю жизнь мечтала стать оперной певицей, и мама с бабушкой сделали все, что могли для осуществления этой моей мечты. Я с отличием окончила музыкальную школу, потом консерваторию. У меня были хорошие учителя и инструменты, а главное, самые лучшие на свете родные, которые в любых обстоятельствах были рядом и вместе с которыми я преодолевала все трудности, возникающие из-за моей аномалии. Думаю, именно из-за нее, этой моей аномалии, природа наградила меня таким чистым и глубоким голосом. Ведь она, отобрав одно, взамен всегда дает что-то другое. Лишенная возможности иметь нормальные человеческие контакты, я получила певческий дар, с помощью которого общалась с внешним миром. А исполняя арию какой-нибудь героини музыкального произведения, я словно проживала вместе с ней ее жизнь, выплескивая во время исполнения все накопившиеся эмоции и нерастраченные чувства. После поминок, которые напомнили наши старые душевные посиделки, я проводила горько вздыхающих женщин и не в состоянии больше выносить боль, раздирающее сердце, не раздеваясь, легла в кровать. Завернувшись в одеяло, словно в кокон, я долго безуспешно пыталась заставить себя заснуть, но перегруженный печальными мыслями мозг никак не хотел отключаться. И я, лежа неподвижно на спине, час за часом наблюдала за скользящими по потолку тенями и отсветами фар, проезжавших по улице машин. И только когда в мои окна заглянуло высветлившее небо заря, я, наконец, смежила веки и провалилась в неласковое объятие тяжелых кошмаров из моих привычных снов. Глава вторая. Мой голос звучал легко и свободно, так что, кажется, звуки лились откуда-то извне. Я вложила в исполнение арии все свое мастерство, оттачиваемое много лет, все свои надежды и чаяния, понимая, что другого шанса может просто не быть. А еще радовалась и тосковала вместе со своей героиней, слившись с ее образом, растворившись в музыке. А когда смолкли последние аккорды, зал взорвался бурными овациями и криками «Браво!». Я наслаждалась своим триумфом и сквозь опущенные ресницы наблюдала за реакцией публики. Наконец-то в моей жизни наступил праздник. С сегодняшнего дня все изменится. В этом я как никогда и ни в чем другом была абсолютно уверена. Эта уверенность разрасталась с каждой секундой все сильнее. И я всем существом ощущала приближение того, что раньше казалось чем-то несбыточным. На выходе из театра я поприветствовала репортеров, поблагодарила всех за поддержку и веру в меня, и, главное, на весь мир напомнила о тех, кто вместе со мной заслужил мою сегодняшнюю награду, и благодаря кому отныне мой голос будет звучать на самых лучших оперных сценах мира. О моих родных, которые, к сожалению, не дожили до этого дня, чтобы разделить со мной мой успех. Ликование омрачалось горечью, что в такой день мне некому даже позвонить, чтобы поделиться своим триумфом и счастьем. Одиночество радостным не бывает. А ведь теперь только оно мой вечный спутник. Нет больше никого, кто поймет, поможет и защитит. Некому пожаловаться и некому прижаться в поисках тепла и ласки. Вернувшись, наконец, в номер и закрыв за собой дверь, я устало скинула туфли на высоком каблуке и неизменные длинные черные перчатки до локтя. Сегодня они смотрелись на мне вполне уместно. Несмотря на начало лета, холод одиночества, поселившийся внутри меня, леденил мое тело. Я встала под горячий душ, чтобы хоть немножко отогреться и привести свои чувства и мысли в порядок. Очищающие струи воды немного помогли снять напряжение и усталость, накопившиеся за весь этот чрезвычайно трудный и насыщенный день. Согревшись, я закуталась в теплый махровый халат и, заварив себе чаю, присела в кресло, вяло перебирая в голове события прошедшего дня. Сегодня мне предложили заключить контракты сразу несколько знаменитых ведущих агентств мира. Захотели даже сделать меня лицом какой-то фирмы в рекламных видеороликах. Да, скоро из бедной девочки, пожалуй, стану одной из самых богатых женщин страны. А вот интересно, теперь, когда я стала так знаменита, как скоро обо мне вспомнит мой отец? Не успела я об этом подумать, как зазвонил сотовый, и, к моему удивлению, на дисплее высветился папин номер. Поколебавшись несколько секунд, я, преодолевая горечь и злость, все же заставила себя принять вызов. «Я слушаю, отец». Мои чувства без труда читались в тоне моего голоса. «Привет, малышка, хотел тебя поздравить. Ты бесподобно выступала, а тебе все наши соседи говорят, и все восхищаются тобой. Особенно я, родная, я так рад, так рад. Приезжай к нам в гости, увидишься, наконец, с сестрой и братом. Они меня уже совсем замучили просьбами об этом. Знаю, как ты занята, но, может, хотя бы сейчас вырвешься и приедешь с ними познакомишься, а, доченька?» Его заискивающая интонация и этот быстрый монолог заставили меня все сжаться изнутри. Но с трудом сдерживаясь, я заговорила ровным голосом. «Папа, а ты помнишь, как я тебе 2 месяца назад звонила, просила помочь с похоронами бабушки? Странно, ты обещал перезвонить, как только утрясешь все с работой, но так и не позвонил. А вот теперь вдруг появился из небытия. Насколько я знаю, ты 20 с лишним лет обо мне вспоминал только когда открытку посылал на день рождения или пока платил маме алименты на меня. Я более чем уверена, что вспоминал ты меня совсем не ласковыми словами. А уж с родственниками знакомить не только не хотел, но даже панически боялся этого. Скажи теперь, папуля, что же изменилось? Отчего вдруг спустя столько лет у тебя проявились отцовские чувства? Или совесть, наконец, проснулась?» Последние слова я практически кричала. Он пару мгновений молчал, а потом ответил в своей уже привычной грубой манере. «Ты похожа на свою мать, такая же злая и ничего не прощающая. Красивая, как ангел, но одержимая сатаной. В тебе от меня ничего нет. Я, разумеется, ни за что не хотел бы, чтобы ты хоть на метр приближалась к моим детям, тем более касалась их своими погаными руками. Мне от тебя нужны только деньги. И если по-хорошему не дашь, я всем репортерам расскажу о твоем проклятом секрете. Доченька. Не знаю, прибавится ли у тебя поклонников, или их количество уменьшится, но проблем будет точно много. Это я тебе гарантирую, тварь проклятая. Залитая потоком грязных слов, пролитым из уст собственного отца, я, как сомнамбула, еще некоторое время слушала короткие гудки из прижатой к уху трубки. Потом, привалившись к спинке кресла в гостиной моего номера, придавленная чувством невыразимого одиночества, такого неестественного в самом центре шумного и праздничного Парижа, я стала размышлять над словами отца. Мама действительно была очень красивой, но никакого проклятия на ней уж точно не было. Был, наверное, только, как говорят гадалки, венец безбрачия. После того, как отец узнал, чем наградила меня природа, он избил мать, придумав в качестве предлога измены с ее стороны, и, быстро собрав свои вещички, покинул наш дом. Мне тогда исполнилось всего 3 года. И с тех пор я его не видела, только иногда слышала его голос по телефону, да еще получала открытки после их тяжелого развода. После отца мама несколько раз пыталась завести серьезные отношения с мужчинами, но из-за меня эти связи долго не продолжались. Либо ухажеры, когда их секреты становились явными, сбегали сами, либо мама выгоняла их, узнав что-нибудь неприятное для себя. Со временем она окончательно потеряла надежду выйти замуж по любви и заводила короткие, ничего не значащие романы, так сказать, для женского здоровья. К сожалению, здоровью ее это так и не помогло, и она очень рано сгорела от рака. Поужинав у себя в номере, я пошла в ванную подготовиться ко сну. Выходя оттуда, я услышала легкий стук и, решив, что это официант пришел забирать грязную посуду, не раздумывая, открыла дверь номера. Увиденное заставило меня замереть от неожиданности с открытым ртом. Прямо передо мной стоял мужчина выше среднего роста, золотистый блондин с густой гривой волос, спускающейся ниже плеч, в кожаной одежде, напоминающей одеяние рокера. Мое внимание сразу привлек чисто выбритый правый висок, на котором светилась татуировка странного животного, напоминающего пуму или рысь. Он смотрел мне прямо в лицо, и я, как завороженная, уставилась в его золотисто-желтые глаза. Затем услышала странный свист и шуршание в конце коридора. В этот момент он плавно проскользнул внутрь моего номера, закрыв мне рот сильной ладонью и, втолкнув в комнату, захлопнул за собой дверь. Все произошло так неожиданно, что я не сразу отреагировала, и как марионетка под управлением кукловода практически повисла в его руках. А он так крепко сжимал мой рот, что я уже не сомневалась. К утру, если оно, конечно, для меня наступит, все мое лицо будет представлять один сплошной синяк. Неожиданно мужчина замер, прислушиваясь к чему-то за дверью, чего я, и это с моим-то идеальным слухом, как ни старалась, не могла разобрать. Но он, видимо, даже через дверь все слышал хорошо, потому что через пару секунд он еще крепче зажал мне рот, чуть ли не ломая зубы и челюсть, и оттащил вглубь комнаты к креслу. Я пыталась оказать сопротивление и с силой укусила его за ладонь, на что он даже не отреагировал, снова замерев и прислушавшись, а потом глухо прошептал на французском, глядя мне прямо в глаза. «Прости, женщина, у меня слишком мало времени, чтобы найти другой способ, поэтому выбора нет. У тебя, к сожалению, больше не будет надежды на прекрасное будущее, зато благодаря тебе она появится у меня». Он приподнял меня второй рукой за ягодицы и опустил в кресло, присев рядом на колени и прижав с собой нижнюю часть моего тела. Моя голова свесилась через подлокотник, обнажая грудь и горло. Не имея возможности даже пошевелиться, я была абсолютно беззащитной и уязвимой. Задержав свой взгляд на моей груди в распахнутом махровом халате, он, близко склонившись к моему лицу, прохрипел слишком низким для человека голосом. «Несмотря на то, что пустая, ты так прекрасна. Прости за боль, но мне нужна сила твоей крови, чтобы уйти от охотников. Увы, мой приз гораздо ценнее твоей жизни». Услышав последние слова и сообразив, что сейчас погибну от рук этого маньяка, как последняя безропотная овца, я начала отчаянно извиваться и брыкаться, пытаясь ослабить его хватку, чтобы закричать и позвать на помощь. Но он держал меня с какой-то чудовищной силой, с сожалением глядя на мои безуспешные попытки вырваться. Цепляясь за ускользающую жизнь, я сжала зубы так сильно, что еще сильнее прокусила кожу на его ладони. Приторно-сладкая кровь, попавшая мне в рот, вызвала приступ тошноты и отвращения. Но я продолжала с еще большим усилием вгрызаться в его плоть, пытаясь заставить разжать ладонь. Когда же мне это наконец удалось, Закричать я так и не смогла. Одной рукой он еще сильнее прижал мое тело к креслу, а другой, схватив за волосы, с силой потянул мою голову к полу. Лицо его при этом заострилось, сильно выступили челюсти, сплющился нос и сузились глаза, а зрачки стали вертикальными, как у кошки. В ужасе, взирая снизу вверх на эту трансформацию, я никак не могла поверить, что все это происходит со мной наяву, а не в бреду. Но тут мои руки на какую-то долю секунды высвободились из смертельных тисков, и я инстинктивно ухватилась за обнажившееся запястье убийцы. В тот же миг мое сознание затопили оглушительно яркие образы. Сиреневое небо, невероятные цвета флоры, невиданные звери, множество людей и калейдоскоп событий. Все пронеслось за пару мгновений. Последнее видение чуть-чуть задержалось, но и оно ушло вслед за остальными. А затем пришла боль. Невыразимая боль от того, что мне разорвали горло, и жадными быстрыми глотками пили кровь, не брезгая кусками плоти. Вместо крика из моего горла вырвался лишь булькающий хрип, похожий на хрип умирающего животного. Все мое существо разрывали ужас и адская боль, а он упивался моей кровью. Но вот мое сознание стало угасать, и я почти перестала ощущать боль, как будто не имела уже ничего общего ни с ней, ни с цепенеющим в последней агонии телом. Из последних сил, разлепив веки, сквозь плавающий перед глазами туман, я взглянула на своего убийцу, который уже отстранился и все с тем же непонятным сожалением смотрел на мое изуродованное тело. Его лицо, залитое моей кровью, приобрело прежнюю привлекательность и человеческие черты. Но сквозь них я продолжала видеть их искаженными той жуткой трансформацией, которая вызвала во мне дикий страх и отвращение. А еще, будучи уже на самом краю смерти, я внезапно испытала сострадание. Совершенно нелогичное чувство к этому нечеловеку, который, не раздумывая, лишил меня жизни. Он уже вставал с колен, когда я попыталась удержать его руку в своей, и с огромным трудом прохрипела: «Ты пока не знаешь об этом, но ты уже проиграл игру. Я видела твоего убийцу. Мне жаль тебя. Твоя смерть будет еще ужаснее моей». Кровь вытекала из моего разорванного горла вместе с жизнью, а он, вздрогнув, отстранился от меня и, вытерев ладонью окровавленный рот, быстро встал на ноги. За дверью послышался шорох, и мой мучитель отскочил в сторону, мельком взглянув на свою искусанную ладонь, а затем скрылся на балконе. Одновременно с этим резко, с грохотом, открылась дверь, и в номер скользнуло две тени в темных одеждах. Застыв на секунду, оценивая обстановку и озабоченно разглядывая меня, они уперлись взглядом в колыхавшиеся балконные шторы, за которыми исчез убийца, и, произнеся какие-то непонятные слова, бросились вслед за ним. Умирающим сознанием я скорее почувствовала, чем увидела, не в силах сфокусировать свой взгляд на происходящем, как в дверном проеме появился кто-то еще. Затем раздался душераздирающий женский крик и мужская нецензурная речь. Но мне это было уже безразлично, потому что я провалилась в окончательную, беспросветную темноту. Глава третья. Свет впереди так манил, что душа кричала от боли и желания скорее добраться до него. Такого родного, нежного света, но тело, налитое тяжестью, тянуло вниз, в пустоту. И я падала в бесконечный колодец. А сверху, казалось, на меня рушились огромные глыбы камней, словно кто-то решил похоронить меня в этом колодце заживо. Испытав дикий ужас от чудовищной картинки, я пришла в себя. Не открывая глаз, краем уха услышала участившийся писк, совпадающий с бешеными скачками моего сердца, приглушенный шум вокруг и тихую, размеренную человеческую речь. Мысленно просканировав тело, поняла, что хоть и испытывая ощущение, будто меня переехал каток, особенно тщательно отутюживший горло и грудь, но в остальном прекрасная маркиза «Все хорошо, все хорошо». От пришедшей в голову смешной песенки стало легче, и я открыла глаза. Писк исходил от прибора, измеряющего давление и пульс. Приглушенный шум вокруг создавали пациенты и медперсонал, мелькающие за прозрачной перегородкой, отделяющий от коридора бокс, в котором я лежала. С трудом повернув голову, я увидела трех людей, полукругом стоящих в ногах кровати и радостно с облегчением взирающих на меня. Солидную женщину лет 50 и двух мужчин явно французского типа. Один из них в медицинской униформе, с голубыми глазами, кривым орлиным носом и синеватым от щетины подбородком, чуть сдвинув очки, устало потер переносицу. Второй, жгучий брюнет с черными глазами, сделал было попытку ринуться ко мне, но его удержал мужчина в очках. Он первым подошел ко мне и, присев на стул рядом с кроватью, мягким успокаивающим голосом заговорил на английском. «Здравствуйте. Как вы себя чувствуете, мадемуазель?» Прикрыв глаза, я еще раз мысленно прошлась по своему телу и, оценив его состояние как удовлетворительное, хотела ответить. Но из горла вырвался лишь едва слышный хрип, вызвавший ощущение соднящей боли, как будто по моей глотке прошлись наждачной бумагой. От ужаса я широко распахнула глаза. Увидев это, мужчина вознамерился положить на мое запястье свою ладонь, но я инстинктивно одернула руку, не испытывая никакого желания окунаться в его прошлую и будущую жизнь. Неверно истолковав мое поведение, он отстранился и также тихо начал говорить. «Не бойтесь нас, мадемуазель Савинова. Вы находитесь в американском госпитале Парижа в полной безопасности, и теперь вашей жизни и здоровью, к счастью, ничто не угрожает. Меня зовут доктор Фастен». Это он повернул голову к женщине. «Хирург, проводивший операцию по спасению вашей жизни, доктор Элиза Ману. А это...» кивок в сторону другого мужчины. «Инспектор криминальной полиции месье Этьен Круазо. Он ведет расследование в связи с нападением на вас и очень хотел бы побеседовать с вами, когда вы будете в состоянии дать показания. Я бы хотел сразу сообщить, чтобы вы не волновались. Все расходы, связанные с лечением и отправкой домой, взяли на себя организаторы конкурса». «Конкурс». В моей голове словно бомба взорвалась. Я вспомнила все, что произошло после него в подробностях. Не только то, что случилось, но и то, что я увидела, прикоснувшись к своему мучителю. Снова боль, гнев и страх затопили сознание, и, сжав кулаки, я дугой выгнулась на кровати, сквозь стиснутые зубы издав хриплый стон. Вокруг зашумели, засуетились, и через минуту я почувствовала легкий укол в руку, а затем меня снова накрыла темнота. Второе пробуждение прошло уже легче. И даже как-то привычнее. Открыв глаза, я заметила, что рядом, сидя на стуле и облокотившись о мою кровать, спит инспектор Круазо. Снова смежив веки, я долго думала о том, что теперь со мной будет дальше. О чем можно рассказать инспектору и, главное, что случилось с моим голосом. Одна мысль о том, что я его потеряла, вызывала панический ужас, который с каждой секундой грозил вылиться в истерику. И мне стоило огромных усилий подавить ее в самом зародыше. Сейчас мне нужна была информация. И, судя по спазмам желудка, еще и еда. Я снова перевела взгляд на инспектора. Его рука лежала на кровати вдоль моего тела. С трудом переборов отвращение к тому, что делаю, я потянула вверх его рукав и, положив свою ладонь на его запястье, прикрыла глаза. Картинки и сценки послушно выстроились в очереди, спеша рассказать все, что мне требовалось. В ужасе от увиденного я резко отдернула свою руку. От этого движения он проснулся и, моргнув, чтобы прогнать сон, уставился на меня. «О, простите меня, мадемуазель, за то, что я повел себя так негалантно, заснув практически на вашей кровати». Его извинения прозвучали вполне по-французски, после чего он с доброжелательной улыбкой добавил: «Вы понимаете меня или мне перейти на английский?» Я лишь кивнула в знак согласия, а затем последовала стандартная процедура опроса. Мне было ясно, что легким флиртом инспектор пытается замаскировать свой интерес и оценивает мою реакцию и настроение после вторичного пробуждения. Я все еще была в шоке от информации о ходе расследования и состоянии моего здоровья, которую я получила из тактильного контакта с месье Этьеном. Перед глазами неотступно стояла картина того, что он увидел, обнаружив меня с разорванным горлом в залитом кровью номере отеля. Он был потрясен произошедшим, тем более, что подобное случилось с талантливой певицей, которая теперь, по заверениям врачей, не то что петь, говорить будет с трудом. И на ее карьере можно поставить большой и жирный крест. Что касается моего дела, то его расследование поставило весь их отдел в тупик. Единственное, что видели свидетели, это как в номер ворвались двое, а потом неожиданно исчезли непонятным способом и в неизвестном направлении. Из отеля они не выходили, а мой номер находился на 6-м этаже. Данные внутренних и наружных камер наблюдения ничем следствию не помогли, словно персонажи эти взялись ниоткуда и исчезли в никуда. Все думали-гадали, пытаясь найти мотив для совершения столь нечеловеческого зверства над красивой девушкой, обладающей таким прекрасным голосом и, судя по информации, полученной от коллег из России, ведущей практически монашеский образ жизни. От мысли о безрадостном будущем, без возможности петь, мне стало несоизмеримо больнее, чем даже когда меня убивали. Ведь голос – это моя связь с миром, единственный способ общения с ним и выражения своих эмоций и чувств. И теперь я окончательно отрезана от него. Из-за своего проклятия я понятия не имею, чем смогу зарабатывать на свое существование и чем вообще теперь буду жить. Мои тяжелые раздумья осторожно прервал Круазо. «Мадемуазель, я понимаю, вам сейчас непросто, но нам придется поговорить о том, что с вами произошло. Нам очень нужно знать, что вы сами об этом думаете. Без ваших показаний мы лишь на ощупь ищем дорогу к преступнику, который сотворил с вами такое». Я устало посмотрела на него и сипло с трудом прошептала. «Я потеряла все, что имела, и не хочу вдобавок провести остаток своих дней в психиатрической лечебнице, поведав вам о том, что я думаю». Поэтому ограничусь только голыми фактами. Сделав глубокий вздох, я глотнула через трубочку воды из любезно поданного мне стакана, чтобы успокоить пылающее горло, и продолжила, игнорируя растерянный взгляд инспектора. Я вернулась в номер после заключительного концерта. Поужинала и уже выходила из ванной, когда в дверь постучали. Я открыла, подумав, что это пришел официант за посудой. Но вместо него ко мне в номер ворвался мужчина. Высокий, немощный, но чрезвычайно сильный. Зажав мне рот рукой, он свалил меня на кресло и зубами разодрал горло. Я больше ничего не видела, так как потеряла сознание. Мужчину я, конечно, опишу, но уверена, вы его никогда не найдете, и мое дело так и останется нераскрытым. Немного помолчав, я горько добавила. Он сказал, что его приз гораздо ценнее моей жизни. Вы реанимировали мое тело, но вся моя жизнь – это мой голос, а его я утратила навсегда. Мой убийца и не думал, скорее всего, что после того, что он со мной сделал, я выживу. Наверное, врачей я тоже удивила своей живучестью, да? Он пристально смотрел на меня, то ли пытаясь выяснить, в своем ли я уме, то ли раздумывая, как вытянуть из меня больше подробностей. Но я отвела глаза и уставилась на силуэты, скользящие по коридору. Наконец он заговорил. «Вы уверены, что вам больше нечего добавить, мадемуазель Савинова? Может, хотя бы попробуете рассказать, как все было на самом деле, и я уже сам решу, верить в это или нет? Мне жаль, что у вас так жестоко отобрали ваш потрясающий голос, и что ваша дальнейшая жизнь столь кардинально изменилась». Мой скептический взгляд и горькая усмешка заставили его остановиться и отвести глаза. Но затем он неуверенно продолжил. Но ведь вы можете найти для себя другое занятие, главное, что вы живы. Действительно, вы во всех смыслах уникальная женщина. Мало того, что вы прекрасны и талантливы, вы еще сумели выжить в таких обстоятельствах, в которых не смог бы уцелеть, наверное, никто другой. Поистине вас бережет ваш ангел-хранитель, и не стоит хоронить себя так рано. Уверен, что вас ждет счастливое будущее, и все, что случилось с вами со временем, забудется, как страшный сон. Меня от его слов передернуло. Уже не принимая во внимание, что он не знает, что я такое, и почему, потеряв голос, я потеряла все, совсем не думая о последствиях, я выплеснула на него весь свой гнев и отчаяние. Не обращая внимания на жуткую боль, раздирающую горло, я зашептала, цедя слова сквозь стиснутые зубы. «Инспектор, вы ничего обо мне не знаете, поэтому рисуете такую прекрасную картину моего счастливого будущего. Однажды, когда мне исполнилось 3 года, мой отец поздно пришел домой и начал рассказывать маме, какой тяжелый у него выдался день. В тот момент он держал меня за руку, и я поняла, а вернее увидела, чем он на самом деле занимался. Гулял с 2 друзьями и кучей проституток в сауне. Еще не понимая в силу возраста, что это было, я подробно описала вслух всю сцену. Мама была в шоке, папа в гневе. Он решил, что мама за ним следила вместе со мной, и, поругавшись, они разошлись по комнатам. Потом произошла еще пара подобных ситуаций, когда до родителей наконец дошло, чем наградила природа их дочку. Папа, обозвав меня сатанинским отродьем, ушел из дома. Он развелся с мамой и 22 года после этого общался со мной только по телефону и посылал мне открытки на день рождения. А в тот вечер, перед тем, как меня чуть не убили, он мне звонил и требовал денег, ведь я стала знаменитой, а значит, как он ожидал, в перспективе богатой. Получив отказ, он начал шантажировать меня тем, что расскажет о моем проклятии всему миру. Из-за моей аномалии мама так и не смогла снова выйти замуж, обрести счастье с другим мужчиной. Правда, благодаря моим способностям мы иногда играли в лотерею и выигрывали деньги, позволявшие нам жить совсем неплохо. Во всяком случае, их хватало на оплату моего дорогостоящего образования. Но именно из-за этого дара, обернувшегося проклятием, мама так и не смогла еще раз полюбить, с моей помощью проверяя всех своих любовников и избавляясь от них, не находя идеала. А я? Вы думаете, я добровольно живу отшельницей, не имея ни друзей, ни родных? Просто любой, кто коснется меня, раскрывает свое прошлое со всеми его ошибками, терзаниями и ужасными тайнами. А вот кого коснусь я, одаривает своим будущим, которое ни я, ни кто-нибудь еще не в силах изменить. Я даже пыталась в детстве и юности несколько раз помочь близким людям, кого-то спасти от смерти, кого-то предостеречь от ошибок. Вы думаете, к моим словам прислушивались? Нет. Полагаете, легко это? Видеть последствия чужих ошибок вплоть до смерти – и чувствовать, что ты не можешь помочь, молча наблюдая за развитием событий. Я не могу ни с кем сблизиться, не могу никому довериться, потому что меня будут либо бояться, либо считать сумасшедшей, или же попробуют использовать мои знания в своих целях. Теперь прикоснуться к какому-либо человеку для меня, словно наступить на смердящую кучу и хорошенько в ней потоптаться. Как вы теперь думаете, какое будущее меня ждет? Мой голос – это была моя единственная возможность общения и связи с миром. Возможность зарабатывать, обеспечивая себе достойную жизнь и безопасность. А что теперь? Я не знаю. Хотите, я расскажу, что скоро будет с вами? Я схватила за руку не успевшего отреагировать на мои слова Этьена и, раскрывшись, пустила в себя его будущее. То, что я увидела, ужаснуло, и я, побледнев, просипела уже совсем онемевшим от боли горлом. Если вы мне тоже не поверите, погибнете. Прошу вас. Нет, просто умоляю. Наденьте бронежилет, как только выйдете из больницы, и не снимайте его до утра, заклинаю вас. Хотя бы просто ради эксперимента, поверьте мне, пожалуйста. Я не буду вам рассказывать, что конкретно произойдет, потому что вы захотите изменить ситуацию. И эта пуля все равно настигнет вас. Но уже тогда, когда вы будете к этому не готовы. Он выдернул из моей ладони свою руку, и, вытерев ее о штаны, словно в чем-то испачкался, встал со стула и направился к выходу из палаты. Уже на пороге он нервно обернулся и, извинившись, скомканно попрощался. А я так и осталась лежать, молча глотая слезы. После легкого обеда, принесенного улыбающейся медсестрой, я провалилась в тревожный сон. Следующую пару дней только лежала, погрузившись в невеселые думы, беседовала с врачами и ела, набирая растраченные силы и килограммы. А еще думала над тем, что, наверное, зря выложила инспектору столь личные подробности о себе. Еще неизвестно, как он отнесся к моим откровениям. Хватит ли ему здравомыслия сохранить все рассказанное в тайне? Врачи объяснили, что из-за огромной кровопотери мне сделали переливание крови. Но все равно наблюдается сильнейшая анемия и воспаление некоторых органов, с которыми они борются, пока без особых успехов. Горло восстановили, как смогли, справились с тяжелейшими повреждениями. Если внешне, со временем это будет не так заметно, то внутренние шрамы никуда не денутся, и мой голос не вернется. У меня постоянно держалась довольно высокая температура, которую не могли сбить никакими лекарствами. Так что пока мне рекомендовали полный покой и постельный режим для дальнейшего успешного лечения. Я лежала, не зная, что же делать дальше. До сих пор не в силах полностью осознать и принять случившееся, обдумывая в том числе и то, что увидела в будущем своего несостоявшегося убийцы. Это не может, не могло быть правдой. Однако мое предвидение еще ни разу не ошибалось и не обманывало меня. И как теперь жить с таким знанием? Проснувшись, я заметила, что у кровати стоит человек и увлеченно щелкает фотокамерой, снимая меня. Репортер. озарило мой мозг вспышкой паники и злости. В тот момент, когда я тянулась к кнопке вызова персонала, в комнату вошел инспектор Круазо и, заметив репортера, в бешенстве схватил его за шиворот и выволок за дверь, предварительно отобрав камеру. Через пару минут он вернулся в палату и молча сел все на тот же стул возле моей кровати. Собравшись силами и, возможно, мыслями, он произнес: «Простите, охранник немного отвлекся, эта репортерская крыса смогла пробраться в палату. Но больше этого не повторится. Я удалил все ваши фотографии из карты памяти, так что с этим тоже никаких проблем не будет». Он немного помялся, а потом словно прыгнул в воду с головой. «Спасибо, что подсказали про бронежилет. После того, как я тогда покинул вас, я все-таки выполнил вашу просьбу и надел его, хотя, честно признаться, чувствовал себя полным идиотом. Но через несколько часов стал свидетелем ограбления инкассаторов и помог им отбиться от грабителей. Если бы не бронежилет, то сейчас я бы лежал в морге с двумя дырками в груди и животе, которые до сих пор болят от силы удара. Бррр. Так что вы мне, можно сказать, спасли жизнь. Теперь коллеги из отдела считают меня провидцем, раз я заблаговременно нацепил этот чертов жилет. Так и не решился им объяснить, почему мне пришло в голову это сделать. Знаете, что я подумал? Обладая таким даром, вы можете помочь нам в нашей работе. У нас столько нераскрытых преступлений висит». Я в замешательстве посмотрела на него и прошептала: «Неужели вы не поняли, о чем я тогда рассказала? Ведь мне повезло, что вы хороший человек, адекватно отреагировавший на мое предупреждение. Я же не просто вижу. Я пропускаю видения сквозь себя, чувствую их. Некоторые долгие годы приходят в себя после того, как с ними произошло всего одно страшное событие в жизни. А я буду видеть и чувствовать их у множества людей. И не в единичном случае. Ведь вы сейчас предложили мне наблюдать и раскрывать преступления, убийства. Да я просто сойду с ума после того, как расследую хоть пару из них. Даже при самом хорошем исходе на нормального человека точно похоже не буду. Так что извините, но обходитесь как-нибудь без меня. Я такой работы даже врагу не пожелаю, не то что себе». Он сконфуженно посмотрел на меня, а я замолчала, потому что после длинной речи снова заболело горло. «Извините, мадемуазель. Еще раз благодарю вас за неожиданное спасение. И, может быть, вы все-таки расскажете о том, что произошло тогда, более подробно». Сделал он еще одну попытку. «Нет, инспектор. Я вас прошу, не говорите никому обо мне и о том, что я рассказала в прошлый раз. Мне и так придется кардинально менять образ жизни. Не добавляйте мне проблем, с которыми я буду не в силах справиться. Тем более, что вы сами признались, вы мой должник. Пожалуйста». На несколько секунд задумавшись, он согласно кивнул головой и удалился. Я тупо пялилась в телевизор, где во всех новостных программах все еще муссировались различные версии случившейся со мной трагедии. Но телевизор можно было просто выключить. А вот куда было деться от целой кучи народа, навестившего меня за последнюю пару дней? У меня побывали парочка представителей от организаторов конкурса, почти все сопровождавшие нас во Франции, агент страховой компании, атташе из посольства и снова месье Круазо. Прям проходной двор, а не больница, честное слово. Куда уж там было до рекомендованного мне полного покоя. Так что через 2 недели после госпитализации, так до конца и не долечившись, я выписалась и благодаря помощи и содействию Этьена Круазо забрала свои вещи из отеля и покинула Францию. Глава 4. Из зеркала в ванной на меня смотрела странная расплывшаяся рожа. По-другому не скажешь, глядя на плавающий овал лица и щелки вместо глаз. Нос огромной грушей свисал до верхней губы, практически касаясь ее. Создавалось впечатление, что лицо пыталось определиться, какую же форму ему выбрать, и никак не могло принять решение. 3 дня назад, вернувшись из Франции, с трудом избежав общения с встречавшими в аэропорту репортерами и другими заинтересованными лицами, словно мышь в норе я забилась в своей квартире, не желая никого видеть и слышать. до сих пор испытывая неприятную слабость и озноб, так как температура по-прежнему не снижалась, я словно привидение слонялась по комнатам, не решаясь выйти на улицу. Меня в очередной раз выручили старые бабушкины подруги, дружно обеспечивая вкусной готовой снедью собственного приготовления и полностью загрузив холодильник продуктами. Ни с кем, кроме них, не общаясь и не отвечая на телефонные звонки, я просуществовала так 3 дня. И вот на утро 4-го увидела это. Судорожно распахнув халат, я с ужасом поняла, что и тело, словно горячий воск свечи, поползло, размазывая очертания и теряя свои изначальные формы. Я кинулась к телефону, схватив его дрожащими руками и набрала 03. Услышав знакомое «скорая», я замерла, прижав трубку к уху. И что же я им скажу? Что я словно воск таю? Или что меня недавно погрыз монстр в человеческом обличье? А может, из-за того, что 2,5 недели температура держится от 37 до 39, у меня появились галлюцинации? Осторожно отключив телефон, я снова направилась в ванную, крадучись, как затравленный зверь, пытаясь не шуметь и вообще не издавать лишних звуков. Потом, когда до измученного сознания дошло, что я словно партизан в тылу врага бесшумно пробираюсь по собственной квартире, я расхохоталась, не обращая внимания на соднящую боль в плохо заживающем горле. Да, подобными темпами я очень скоро сама попрошусь в психушку. Мысленно отмахнувшись от всего, я попыталась придать себе уверенности и, задрав подбородок, зашла в ванную. Сглотнув слюну, все еще нерешительно посмотрела на себя в зеркало. Уф, там отражалась я и только я. Стройная, чуть выше среднего роста, платиновая блондинка с серебристо-серыми глазами и мраморной кожей. Настоящая снежная королева. Из-за своей внешности и необходимости всегда носить перчатки, чтобы защитить сознание от видений, я в школе получила именно такое прозвище. Выражение «красота – страшная сила» в моем случае не срабатывало. Вернее было сказать «красивая девушка, обладающая страшной силой». Красота не творила чудес в моей жизни. Я вообще вела себя таким образом, что со временем меня привыкли просто не замечать. А уж занятия музыкой, конкурсы, концерты, мастер-классы – плюс изучение нескольких иностранных языков почти не оставляли времени для общения со сверстниками. Даже спать порой было некогда. Снова оглядев себя с ног до головы, я облегченно вздохнула и вышла из ванной. Решив, что синие круги под глазами и выпирающие кости на теле меня все же не красят, я пошла усиленно питаться и вместе с гемоглобином поднимать себе настроение. К вечеру температура несколько раз меняла свое значение. И 2 раза я снова наблюдала огарок свечи в зеркалах. Меня так трясло, что даже ложку в руках не могла удержать. Начало казаться, что я действительно схожу с ума, но при этом идти к психиатру совсем не хотелось. Я решила сделать ход конем. Во время очередного свечного приступа схватила фотоаппарат и сделала несколько снимков, чтобы проверить, в конце концов, что это – галлюцинации или чистая реальность. Из зеркала на меня снова взирала моя прежняя, еще более-менее симпатичная физиономия. Но когда с замирающим сердцем я просмотрела получившиеся снимки, я поняла, что с головой-то у меня вроде все в порядке. А вот с телом, мягко говоря, не очень. Удалив все фотографии, я отложила фотоаппарат подальше и, закутавшись в одеяло, завалилась спать с единственной мыслью – посплю, и все пройдет. Напрягать дополнительно и так сильно пострадавшую психику я была уже больше не в силах. На следующий день, снова столкнувшись со вчерашней проблемой потери формы тела, я уже не раздумывала. Собрала вещи и содержимое холодильника, пока находилась в стабильном состоянии. Чтобы ничего со стороны не было заметно, нацепила на себя большое количество одежды. Затем отдала ключи от квартиры и немного денег на ее содержание подругам бабушки и на своей старой короле укатила из города. Уж если исходить с ума, то подальше от людей. Благо у нас в Подмосковье есть так называемый домик в деревне, рассудила я. Быстро заскочив в супермаркет, я купила продукты, необходимые на длительное время, и другие мелкие, но такие нужные в деревне вещи, и покинула царство асфальта и бетона. До нашей дачи добралась только к вечеру. И, загнав машину во двор, перенесла все вещи в дом. Потом закрыла королу чехлом, чтобы не привлекать ненужного внимания любопытных. Наш старый бревенчатый с печкой и баней дом стоял на краю деревни возле самого леса. В другое время я бы сюда одна никогда не приехала, потому что боялась и леса, и темноты, а теперь после смерти бабушки и мамы осталась совсем одна. И не было никого, кому я могла бы довериться или даже просто позвать на помощь. Да уж, Дарина, дожилась ты, мать. Помрешь, и никто не узнает, где могилка твоя. С горькой иронией произнесла я вслух. Поняв, что начала разговаривать сама с собой, совсем загрустила. Может, собаку завести? И спокойней поговорить будет с кем. Все лучше, чем жить одной в избушке на краю леса. Тут хоть кричи обкричись, на помощь никто не придет. Деревня год за годом дичала и пустела. Среди кучи развалюшек осталось всего 16 жилых домов. Да и те, несмотря на середину лета, почти все пустовали. Хорошо, что хоть электричество еще есть, а то совсем худо было бы. Подключив старенький дребезжащий холодильник, я загрузила в него продукты, разложила консервы и все остальное по шкафчикам и полкам, протерла пыль и вымыла полы. Потом постелила привезенное с собой белье и, наскоро ополоснувшись в тазике теплой водичкой и перекусив, легла спать. Разбудила боль. Не просто боль, а боль с большой буквы, от которой меня скрутило в бараний рог. Причем в буквальном смысле до хруста костей. Когда через несколько мгновений она отступила, я почувствовала облегчение такой силы, что даже заплакала от счастья. Я тихонько лежала, а слезы стекали по лицу на подушку, расплываясь на ней темным соленым пятном. От опасения, что любое лишнее движение вызовет новый приступ, я боялась даже вытереть мокрые щеки, даже вздохнуть поглубже, чтобы успокоиться. И только сейчас поняла, что все это время, начиная с того кошмарного вечера, когда на меня напал монстр, я не плакала ни разу, находясь словно в прострации от случившегося со мной. Как будто со стороны наблюдала за собой, окружающими людьми и всеми происходящими событиями. Внутри меня образовалась пустота, которая словно черная дыра поглощала все эмоции и чувства. И вот теперь эта дыра, видимо, заполнилась до отказа. И скопившееся грозило вылиться наружу, разрывая все мое существо от тоски и одиночества вместе с болью от крушения надежд и утраты мечты о безбедной относительно безопасной жизни. Когда-то я верила, что надежда умирает последней. Так неужели же сейчас смирилась с тем, что я живой труп? Ведь даже тогда, лежа с разорванным горлом, истекающая кровью, с ощущением отвратительного вкуса чужой крови во рту, я хотела жить и до последнего боролась за жизнь. Я верила. Не знаю, во что именно, но главное – верила. А теперь лежу здесь, будто на краю мира, укрывшись ото всех и боюсь пошевелиться. Как же я до этого докатилась? Горько вспомнить, что моей красоте когда-то многие завидовали, певческому таланту предрекали большое будущее, а уникальными способностями хотели воспользоваться. Кто в благих целях, а кто в откровенно низменных. Неужели теперь я никому не нужна, даже самой себе? От этих мыслей у меня пересохло в горле, и я попыталась встать с постели. Надо подняться и пойти напиться. Не судьба. Следующую пару суток помню смутно. Иногда я все-таки приходила в сознание и, кое-как доковыляв до кухни, что-то ела, пытаясь заглушить дикий голод и боль в желудке, а спустя какое-то время снова проваливалась в преисподнюю, где царили только мрак, боль и ужас. Может, это был бы рай для мазохиста, но я к ним, к сожалению, не относилась. Самым ужасным было то, что я не понимала причину такого своего состояния. Несколько раз пыталась доползти до двери, чтобы выбраться к машине с намерением отправиться за помощью, любой помощью. Но всякий раз, вспоминая трансформированную рожу моего несостоявшегося убийцы и эффектное появление исчезновения еще парочки теней, почему-то решала, что мне уже никто не поможет. Не хотелось к тому же стать ни подопытным объектом, ни пациентом психоневрологической клиники. Терпела, как могла. Разговаривала с собой теперь уже только мысленно, потому что очень скоро мой до той поры и так сиплый шепот перешел на хрип, а после очередной волны боли я совсем лишилась способности произносить хоть какие-то звуки. Казалось, дом вместе со мной тонул в мертвой тишине и корчился в судорогах, скручивавших мое тело. Очнулась на полу. Носом, рвотных массах и что там было еще подо мной выяснять желания не было. С трудом приподнявшись на окровавленных, избитых о деревянные доски руках, попыталась встать. С третьей попытки наконец удалось подняться, и я, цепляясь за стены и мебель, поплелась на кухню, испытывая нестерпимую жажду и дикий голод. Живыми оставались только изначальные животные инстинкты – поесть, попить, сходить в туалет. И ни одной светлой, разумной мысли. Трясущимися руками, открыв банку тушенки, не разжевывая, я жадно проглотила ее содержимое. Затем выпила пол-литра воды и уже более уверенно вернулась назад. В ужасе оглядела комнату. Все вверх дном. На полу смердящие нечистоты, царапины от моих ногтей, бурые пятна засохшей крови. А в окно смотрит солнце, освещая эту неприглядную картину. С трудом передвигаясь, словно заведенная, отдраила весь дом, с остервенением убирая следы того, что со мной тут творилось. А потом, выйдя на задний двор, с таким же тщанием, до скрипа, едва не сдирая кожу, я отмыла свое многострадальное тело и грязные всклокоченные волосы в бочке с дождевой водой. Ополоснувшись ледяной колодезной водой, наконец ощутила удовольствие от чистоты и свежести, вместе с которыми пришла твердая уверенность, что боль больше не вернется, и что самое плохое позади. Я верила, а значит, была снова жива. С ощущением вернувшихся бодрости и сил, поеживаясь от вечерней прохлады, я вернулась в дом. Приготовив нормальный ужин, решила поужинать при свечах, одевшись во что-нибудь приличное. Я словно просила прощения у самой себя за прошедшие дни, когда вела себя подобно неразумному животному. Пришедшая вслед за этим ночь принесла долгожданное чувство покоя и уверенности в завтрашнем дне, щедро подарив хороший отдых. Повалявшись подольше, наслаждаясь теплом и комфортом, я, наконец, резко вскочила и, прибрав постель и одевшись, пошла завтракать. За раскрытым окном пели птицы, трещали кузнечики и ярко светило солнце. Тело постепенно наполнялось чудесной легкостью, от которой хотелось петь и танцевать. Немного погрустив от того, что петь теперь не могу, я включила плеер и, поправив бретельки на легком синем трикотажном платье, пританцовывая под музыку, принялась готовить манную кашу на сухом молоке. Очень полезная пища для больного горла, между прочим, отметила я мысленно. Я должна набраться позитива и с улыбкой смотреть в завтрашний день, иначе не миновать мне психушки. Хоть и не было у меня пока поводов для улыбок, но ведь жизнь продолжается, как правильно недавно заметил Этьен. И вообще, с удивлением поняла я, побывав на краю бездны, я как-то по-другому начала относиться к жизни, решив, что буду проживать теперь каждую отведенную мне Богом минуту мудрее и ярче, ведь любая из них в какой-то момент может оказаться последней. Глава 5. Сидя на ступеньках крыльца и жмурясь от удовольствия, я пила сладкий кофе с молоком и радовалась всему, что меня окружало. Тому, что ярко светит солнце и теплыми лучиками ласкает бледную кожу на щеках. Тому, как забредшие ко мне во двор соседские куры деловито сновали в поисках еды, а между ними прыгали бойкие воробьи. Радовалась запаху полыни и пижмы, растущих вдоль забора, зеленой траве, покрытой маленькими блестящими капельками росы. Красоты природы, чистый воздух и тишина вокруг наполняли душу покоем и умиротворением. Уже не хотелось никуда уезжать, лишь сидеть тут на крылечке и наслаждаться долгожданным душевным равновесием. Надо учиться жить одной, а не страдать от мысли об одиночестве, о том, что никогда не смогу выйти замуж, нарожать детей, иметь семью. Когда-то единственным препятствием к этому был мой дар проклятия. Теперь к нему добавилось опасение. Я ведь не знаю, что сейчас собой представляю. Какой заразой меня наградил мой нелюдь-мучитель? Рисковать и передавать по наследству непонятно что не стану однозначно, поняла я. И снова душа заныла от того, что никогда не почувствую тепла, любви, нежности и ласки, не смогу сама поделиться этим с близкими и родными. Вытерев слезу, ползшую по щеке, я сначала услышала шум моторов, а потом увидела два подъезжающих автомобиля, которые притормозили возле моих ворот. Из каждой машины вышли по двое мужчин. Странно, однако, что за нежданные гости пожаловали? На репортеров вроде не похоже. Да уж добрые ли это гости? Почувствовав неладное, я напряглась и встала, пристально их разглядывая. Все словно замерло вокруг меня на несколько секунд. И звуки, и колыхание ветерка, и облака на небе. Даже время, казалось, мне остановило свой бег. Только гости, уверенной походкой, надвигались вдоль по дорожке прямо на меня. Первые двое были высокие брюнеты с густыми гривами волос, с выбритыми правыми висками и темными глазами, облаченные в обычные летние костюмы. Но когда я увидела их, у меня возникло стойкое ощущение, что передо мной две породистые собаки, преследующие добычу. Настолько цепкие и все подмечающие взгляды были у них. Они были совсем не похожи друг на друга внешне, но так одинаковы в своем поведении. Двое других, голубоглазый блондин с выбритыми висками и шатен среднего роста, были одеты в легкие белые рубашки до середины бедра и темные льняные брюки. Эти двое поразили меня холодными и отстраненными взглядами, словно смотрели сквозь меня или куда-то глубоко внутрь себя. Когда все четверо подошли ближе, я подробнее разглядела блестящие тату на выбритых висках, и мне захотелось завизжать от страха, потому что стало очевидным – это не люди, похожие на моего убийцу. Чашка выпала из моих рук и покатилась по ступенькам, расплескивая горячий кофе, а я, прижав руки к горлу, в панике разглядывала бесстрастные лица мужчин, пришедших явно по мою душу. То, как они смотрели на меня, не оставляло сомнений. Они пришли именно за мной. Хорошо, что не завела собачку. Это была единственная мысль, пришедшая мне в тот момент в голову. Я влетела в дом и захлопнула дверь, заперев ее на щеколду. Оглядев окна, кинулась к ним, с громким стуком запирая каждое. Но, выскочив из спальни, увидела, что все четверо стоят посреди комнаты на фоне выломанной двери и, не мигая, наблюдают за моими действиями. А я, замерев, словно жалкий бандерлог перед всесильным Ка, была не в силах оторвать от них глаз. Снова заболели горло и голова, но я не смела даже пошевелиться, боясь лишним движением спровоцировать этих животных на активные действия. Их татуировки странным образом светились, у каждого с разной интенсивностью. Изображения животных на выбритой коже были разными. У брюнетов тату с изображением зверя, похожего на волка. У шатена хищная птица, расправившая крылья. А вот у блондина на каждом из висков мерцает кто-то из семейства кошачьих, причем одинаковых слева и справа. Он, в отличие от остальных, не смотрел на меня. Скорее был погружен в свои мысли, взглядом буравя пол гостиной и слегка хмурясь. Два брюнета с любопытством и явным сожалением взирали на меня. Потом один из них подошел практически вплотную, отчего у меня горло спазмом свело от страха. Я, не отрываясь, смотрела на него, чуть задрав подбородок, из последних сил демонстрируя свою непокорность и силу духа, которой на самом деле было, увы, с гулькин нос. Но если я должна сейчас умереть, то пусть я сделаю это достойно, а не валяюсь у них в ногах, как половая тряпка. Не зря мой прадед Великую Отечественную полком командовал и всю войну прошел до самого Берлина. Во мне сейчас бурлила его кровь, не давая склонить голову, сжаться и забиться в ужасе в какую-нибудь щель, подобно мышке. Все равно ведь эти волки достанут всюду и сожрут. Сжав кулаки, я посмотрела ему прямо в глаза, холодея от ужаса. Он еще немного понаблюдал за мной, а потом с сожалением в голосе произнес: «Жаль. Такая красивая, но чужая и к тому же пустая. Я на себе прочувствовал, что с тобой сделал Валурик, и удивлен, как ты смогла выжить после этого. Подобное упорство заслуживает уважения, несмотря даже на то, что нам потребовалось немало времени, чтобы отыскать тебя. Я подарю тебе быструю смерть. Не бойся меня, чужая». Он успокаивал меня, произнося свою речь на русском языке, правда, с еле заметным акцентом. Почувствовав, как глаза начинают застилать слезы отчаяния, я шепотом спросила, все еще прикрывая горло защищающим жестом рук, хотя и понимала всю бессмысленность и наивность своего вопроса. «За что меня так наказывают? Что я вам сделала?» Странно. Легкое чувство вины промелькнуло в его глазах при этих моих словах. Правда, оно тут же сменилось твердой уверенностью в необходимости того, что он собирался сделать со мной, несмотря ни на какие сожаления. «Вы уже забрали мой голос. А теперь пришли во второй раз отобрать у меня жизнь. За что?» «Прости, но у нас нет выбора. Ты свидетельница нашего появления в вашем мире. Наш закон не позволяет оставлять свидетелей в живых. В том, что случилось с тобой, виноват Валурик, и он понесет заслуженное наказание. Никто из участников игр не вправе использовать энергию крови в чужих мирах. Он признан победителем игр, но теперь его победу аннулируют. И это все? Вы заберете мою жизнь, а у него заберут победу? И только? Вы считаете это равноценным? Я смотрела на него во все глаза, не в силах поверить, что столкнулась с такой чудовищной самонадеянностью и не имеющим никаких границ чувством превосходства над другими. Чужая, ты просто не знаешь нашего мира, поэтому не понимаешь нас. Мы слишком малочисленны, чтобы жертвовать любым из нас. И если бы ты знала суть игр, то поняла бы, насколько серьезно наказан Валурик. Прости, но у нас не так много времени для дискуссий. Пора заканчивать. Он вплотную придвинулся ко мне, заставив мое сердце забиться с утроенной скоростью от ужаса и отчаяния. «Теперь все. Мне конец», — поняла я. Но в этот момент рядом прозвучал сильный и громкий голос. «Нет, подожди. Ищущий с ней что-то не то. Неужели ты не почувствовал странность?» Я-то уж точно странность почувствовала. Вопрос был задан на каком-то неведомом мне доселе языке, но я поняла, о чем идет речь. С изумлением и какой-то фантастической надеждой я воззрилась на блондина, который подошел к нам и, дождавшись, когда брюнет отойдет от меня, пристально глядя на меня, провел своей широкой ладонью вдоль моего лица, едва касаясь его. Его прикосновение обдало меня жаром. И в тот же момент я почувствовала, как по коже побежало что-то горячее. Опустив голову, я завороженно смотрела, как по моим голым рукам и ногам, стремительно меняя форму, носятся серебристые пятна. Не обращая внимания на гостей, я подняла к небу руки, по которым хаотично сновали серебрянки, то карабкаясь на пальцы, то прячась под мышки, то перебегая на какое-то новое место. Сияющими глазами я, оглянувшись, посмотрела на диковинных посетителей и заметила, что не только блондин, но и трое его спутников находятся практически в глубоком шоке. «Что за странность? Вы о чем? Вот еще придумали!» Мои слова, казалось, повергли их в еще большее изумление. «Это непостижимо! Неинициированная чужая! Как это все стало возможным без дара?» – не выдержал первым Шатен. «Ты обладаешь способностью управлять энергией, девочка? Ты понимаешь нашу речь?» Я недоуменно смотрела на него, пытаясь понять, что ему от меня надо и что это за штука такая – управлять энергией. «Не знаю, о чем вы говорите, но я понимаю ваш язык, хоть это и странно мне самой». Пожав плечами, я снова принялась играть с серебрянками. Почему-то, глядя сейчас на них, я чувствовала не только тепло, которое они несли, но и впервые за все последнее время куда-то отступило чувство одиночества. Все это было глупо, конечно, если учесть, что меня ласкали всего лишь какие-то пятна неведомой субстанции, да и то незадолго перед тем, как меня снова примутся убивать. А серебрянки, между тем, распространялись уже по всему телу, наполняя его теплом и радостью. «С этого момента решение ее судьбы входит в компетенцию совета, и это не наша забота. Надеюсь, господа ищущие смогут без помощи смотрящих доставить ее в наш мир». Все это Шатен проговорил на одном дыхании и с довольной ухмылкой на губах. «Возможно, благодаря нам, господа, на следующих играх появится новый приз. Хм, клянусь своими крыльями, я весьма рад этому». Шатен широко улыбался, глядя на меня. Меня же от этой хищной улыбки голодного зверя все передернуло, но в моей груди встрепенулась надежда, что смерть моя отложена на какое-то время, а уж я приложу максимум усилий, чтобы оказаться как можно дальше от нее. Как можно дальше! До сих пор молчавший второй брюнет, задумчиво смотревший на меня, вдруг злорадно засмеялся. «Я очень хочу видеть рожу Валурика, когда он узнает, что не только лишился победы, но и упустил такое сокровище. Ведь вполне возможно, что она могла стать его парой. Представляю, как долго он будет жевать свой никчемный хвост, безголовый мальчишка». Он и его напарник вышли вперед, а я замерла, гадая, что со мной будет дальше. Однако моя неизвестность быстро закончилась, потому что меня подхватили под руки и повели к машине, под обнаженные руки. Самые разные образы и события стремительно завертелись в моей голове, смешиваясь в единую кашу, из-за того, что меня крепко держали сразу двое мужчин. Страшные видения из прошлого обоих ищущих настолько оглушили меня, что я попыталась силой вырваться из их плена, закричать. Не может быть, чтобы столько смертей и потерь вместились в одну жизнь. Все разом прекратилось, когда я перестала чувствовать давление их рук на мои предплечья. Спасительная темнота накрыла, наконец, измученное сознание. Обнаружив себя лежащей на заднем сиденье автомобиля, я с трудом перевела дух и, вытерев мокрый от пота лоб, кое-как уселась, приводя свои мысли и платья в порядок, избавляясь от тягостных последствий избытка полученной мною не слишком позитивной информации. И хотя я с трудом смогла продраться сквозь путанные и скомканные картины их прошлого, но мне все же удалось понять, что живут господа ищущие долго, но просто неприлично долго, и оба мечтают обрести избранницу. Не просто мечтают, а, скажем так, маниакально одержимы этой идеей. Они не люди. Теперь я уверена в этом. Я видела события в их прошлом, оставившие сильный эмоциональный отпечаток во мне, их первое обращение или инициацию, преследование добычи, которая не всегда была неразумной, страшные бои и дикие страстные танцы в свете трех лун незнакомого мира, пробуждение дара и его первое путешествие сквозь их тела, единение со стихией, их зверя, а точнее их сущность, которая после инициации проявляется на виске. Так что, насколько я поняла, судьба свела меня с полуживотными. К тому же владеющими своеобразной магией. Подробности я не уловила, поэтому просто приняла к сведению, что они маги и при этом еще оборотни. Да еще и из другого мира. Мои размышления прервал напряженный голос одного из брюнетов. «Чужая, с тобой все в порядке?» Сфокусировав взгляд, я посмотрела сначала на своих спутников, потом, оглядевшись вокруг, поняла, что машина остановилась на небольшой лесной поляне. «Зачем мы здесь? Меня решили под елками прикопать?» Мужчины почти одновременно вышли из машины, и один из них помог мне выбраться наружу. Вернее, открыл дверь, через которую я поспешила выбраться самостоятельно, жестом отказавшись от его руки. Я осторожно уселась на землю, положив голову на колени, осмотрелась и поинтересовалась. «Неужели вам не все равно, где меня убивать?» «Мы же сказали, что не будем этого делать. Расскажи, отчего тебе стало плохо? Страх? Стресс? Почему?» Брюнет повыше ростом, закончив свою речь, ждал моего ответа. Подъехавшие в этот момент и вышедшие из своей машины блондин с шатеном присоединились к своим товарищам и тоже напряженно прислушивались. Я сглотнула, чтобы увлажнить пересохшее горло, и сипло прошептала. «Когда ко мне прикасаются, я вижу чужое прошлое. Оно проходит сквозь меня, вызывая, мягко говоря, не слишком приятные ощущения. А сейчас вы оба сделали это одновременно. У вас оказалась весьма длинная и насыщенная событиями жизнь. Меня потрясли и ваша родина, и ваш образ жизни, ведь я ни о чем подобном раньше не имела представления, поэтому мне и стало плохо. Если возможно, больше не прикасайтесь ко мне, пожалуйста. И извините, но у меня так сильно пересохло горло, можно мне немного воды? Иначе я скоро совсем не смогу говорить». Судя по взгляду блондина, он был крайне поражен тем, что я рассказала. Впрочем, как и вся его команда. А затем с чувством произнес: «Она не пустая. Этим объясняется все, но это невероятно. Первая смотрящая за всю историю Травана». Он замолчал, погрузившись в свои мысли. И потом, резко повернувшись к шатену, коротко приказал: «Ты должен доложить совету клана об этом происшествии». Снова обернувшись ко мне, он присел на корточки рядом и мягко заговорил. Я заметила, что теперь на меня смотрели не просто с любопытством и мужским интересом. Меня изучали глазами археолога, неожиданно обнаружившего новый артефакт в давно исследованной и забытой гробнице. Так, как будто жаждали чуда и одновременно боялись поверить в него. «Прости, чужая, но тебе придется немного потерпеть. Мы сейчас пройдем портал, а там будет тебе вода». Мой взгляд лихорадочный и недоуменно заметался вокруг. Очертания деревьев слегка исказились, едва заметно очерчивая кривизну в пространстве. В центре поляны воздух словно сгустился и стал переливаться. Мое сердце тревожно забилось. Что это? Неожиданно в этом сгустке, принявшем очертания какого-то сооружения, что-то сдвинулось, и я увидел открывшийся вход. Куда? На мои плечи лег пиджак одного из моих спутников. Затем меня осторожно подняли, стараясь не касаться обнаженных участков моих рук, и понесли к этому входу. «Куда вы меня тащите?» – выдавила я из последних сил, поняв, что меня похищают. «Зачем?» «Все объяснения потом. Тебе придется покинуть твой мир», – нетерпящим возражений голосом ответил блондин. Мы не вправе оставить тебя здесь, поверь. У тебя появился шанс выжить. Не упускай его». И вот он шагает вместе со мной внутрь таинственного нечто. И все мои ощущения в пространстве меняются, словно мы находимся в нигде. В голове и перед глазами взрывается сокрушающий всякое сопротивление вихрь, и меня и мое сознание стремительно затягивает в воронку этого вихря. Я очнулась на полу. Осторожно пошевелилась, открыла глаза и осмотрелась вокруг. Я обнаружила себя в большом незнакомом зале. Сквозь стрельчатые окна пробивался сиреневый свет, окрашивая в мягкие тона те участки стен, на которые он падал, рассеивая гнетущую темноту. Открыв рот, я с усилием приподнялась на руках, снова осмотрелась вокруг и уже не в силах удивляться, просто спросила: «А мы уже где?» «Цитадели Верховного Совета Императора. Ты находишься в нашем мире, на планете Траван. Скажи, ты можешь встать? Тебе стало плохо при переходе, возможно, наша энергия так сильно повлияла на твое самочувствие». Он автоматически протянул руку, чтобы помочь мне встать, но тут же ее отдернул, словно обжегся. Не говоря ни слова, сделал шаг в сторону и, выжидая, замер. «Не очень-то хочет делиться со мной своим прошлым», — усмехнулась я про себя. Снова тот же трюк с пиджаком, и меня поднял на ноги брюнет. Я проверила себя на устойчивость и сообщила: «Кажется, все в порядке, я могу идти самостоятельно». И, оправив свое уже порядком помятое платье, я последовала за своими сопровождающими. Они, окружив меня со всех сторон, направились к высоким дверям. Как только мы вышли за них, Шатен, коротко склонив голову в прощальном вежливом поклоне, быстро удалился в противоположную сторону. Я шла, разглядывая стены, и напряженно размышляла и о будущем, и обо всем, с чем столкнулась в последнее время. Осознав, что оборотни все-таки существуют, равно как и магия и другие миры, я пыталась строить предположение о том, что меня может ждать дальше. Теоретически, как я поняла, у меня появился шанс выжить благодаря серебрянкам, которые все еще продолжали бегать по моему телу, согревая его своим живым теплом. Плюс мой проклятый дар и тут уже успел проявить себя. Но, слава богу, принес, похоже, пока только пользу. Но вот этот нездоровый интерес в их глазах в отношении моей персоны, обладающий очень ценным для них даром, сильно беспокоил и напрягал меня. Рассказывать, что еще и будущее могу видеть, я не торопилась. Пусть лучше этот секрет будет моим Джокером. Вдруг однажды он сможет превратиться в старшую козырную карту, которая спасет мне жизнь. А пока, не имея полного расклада на руках, я решила не гадать, переливая из пустого в порожнее, а плыть, так сказать, по течению. Пару раз мы столкнулись с удивленно пялящимися на меня мужчинами, одному из которых блондин велел принести воды. Буквально через минуту на подносе мне подали кувшин с водой и бокал. Поблагодарив, я выпила все и только после этого ощутила некоторый прилив сил. Минут 10 мы следовали многочисленными коридорами, и в итоге неожиданно для меня, пройдя в очередной немаленький зал, оказались приличных размеров приемной. За огромным столом восседал мужчина-секретарь, как я его назвала про себя, и недоверчиво взирал то на меня, то на блондина, который напомнил о своем требовании срочно собрать основной состав совета. Подойдя к окну в ожидании приглашения и выглянув наружу из раскрытых створок, я замерла, забыв обо всем и затаив дыхание. Сиреневое солнце и золотая луна смотрели на меня с голубого небосвода. Сиреневатые облака носились по небу наперегонки, а между ними парили птицы и крылатые звери. У меня от удивления приоткрылся рот, и я, словно ребенок, не могла наглядеться на это чудо. Неожиданно мимо меня медленно проплыл фантастического вида летательный аппарат, напоминающий диск, в котором сидели мужчины и женщины и мило переговаривались, держась за руки. Такая приятная картина, и все так спокойно. Из-за высоты подоконника мне толком не удалось рассмотреть, что внизу, но было и так понятно, я действительно не на земле. Очнувшись, я глубоко вдохнула чистый воздух, не изгаженный выхлопными газами, и попыталась в очередной раз хоть чуть-чуть успокоиться и прочистить мозги. По правде говоря, это удавалось с трудом. «Я могу поинтересоваться, зачем я тут? И кто вы вообще такие? Вы разговариваете со мной на русском и между собой на другом языке, но я вас понимаю, даже слова могу повторять». «Чужая, нам необходимо решить вопрос с твоим пребыванием на Траване», — отозвался блондин. «Ты прошла трансформацию и обладаешь даром. Поэтому тебя нельзя было устранить как нежелательного свидетеля. По поводу второго пункта могу сказать, что мы частые гости в твоем мире. Ты живешь на территории огромного государства, где у нас есть возможность устраивать испытания. Кроме того, мы заимствуем технологии и достижения других миров, не вмешиваясь в их существование. Разве нельзя устраивать эти ваши жестокие игры здесь? Или наши жизни для вас ничего не стоят? А что касается моего случая, то тут вы как раз вмешались. Еще как. Понимаю твое возмущение и даже ценю твою смелость. В тоне, с каким он со мной разговаривал, и вправду чувствовались и уважение, и сочувствие. Но вряд ли сейчас смогу рассказать обо всех обстоятельствах твоего пребывания здесь. Поэтому прими все, что сейчас с тобой происходит, как данность. Хочешь ты этого или нет. А у меня есть выбор. Горестно и с ехицей поинтересовалась я. Я видела прошлое ищущих, их обращение, обретение сущности. А смыслом моей жизни была музыка. Я пела, хорошо пела, и все. Я уверен, в благополучном исходе для тебя. Ты почти стала одной из нас. А это гарантирует гораздо больше возможностей, чем у людей. Речь идет о продолжительности жизни, силах и способностях совсем иного порядка, обретаемых со второй сущностью, регенерации. Нашу беседу прервали слова. «Чужая, нам пора. Ради тебя собран совет, и они ждут». Обернувшись, я наткнулась взглядом на улыбку брюнета ищущего, который, подойдя ко мне приглашающим жестом руки, указал на высокие узкие двери. Нервно сглотнув горькую от страха слюну, я неуверенно шагнула к дверям, возле которых нас поджидал с жадным любопытством разглядывающий меня секретарь. Он и блондин шли впереди. За ним один из брюнетов, а следом я. Замыкал шествие второй ищущий, горячо дыша мне в макушку. По моей коже побежал озноб, усиливая чувство тревоги от неизвестности. Сопровождающие меня встали таким образом, что мы образовали веер, в середине которого оказалась я. При виде тех, кто будет решать мою дальнейшую судьбу, мое сердце снова скатилось куда-то в пятки. Глава 6. Прямо перед нами, за огромным длинным столом, сидели 11 мужчин и молча смотрели на нас. Какое многообразие образов! Мои судьи, как я мысленно окрестила их, отличались друг от друга цветом глаз, кожи, волос, и, судя по тату, они имели разные виды сущностей. Но было и то, что всех их объединяло. Отстраненно холодный взгляд, которым они сначала наградили моих спутников, а потом с появившимся едва уловимым оттенком любопытства и заинтересованности – меня. Мельком оглядев всех, я невольно задержалась взглядом на сидящем в центре прямо напротив меня мужчине. Он наблюдал за мной с более выраженными эмоциями, нежели остальные. Даже слегка нахмурил брови. Я не могла понять, чем именно он так сильно привлек мое внимание, но тем не менее была не в состоянии оторвать от него свой взгляд. Мощный, судя по торсу возвышающемуся над столом, смуглый, с глазами цвета зеленой травы в обрамлении черных густых ресниц и бровей, собранный в длинный высокий хвост великолепной черной гривой волос, водопадом спадающий по спине. Крупные сильные руки сжаты в кулаки, неподвижно лежащие на столе. Красивый. Но не той приторной красотой, которую любят демонстрировать глянцевые журналы и модные дефиле. Этот являл собой образец настоящей мужской красоты, созданный не только матушкой природы и поколениями предков, но и силой воли, твердостью духа и характера, а также многолетней мудростью и опытом воина. С того места, где я стояла, я не смогла как следует рассмотреть тату на его правом виске. Наверное, я смотрела до неприличия долго и взыскательно, потому что мой интерес к нему заметил не только он сам, но и остальные, находящиеся в зале. Все, по-прежнему молча, еще пристальнее принялись разглядывать меня. А я от такого внимания к моей персоне опустила голову, покраснев от смущения и досады на себя. И все же не удержалась и снова бросила быстрый взгляд на него. Он также пристально смотрел на меня.

Уткнувшись ему в ямочку между ключицами, я спрятала свое пламенеющее от смущения лицо. Однако надолго меня не хватило. «Скажи, а я тебе хотя бы внешне понравилась? Или ты только по зову природы на меня клюнул?» Уж очень сильно мучил меня этот вопрос. Он остановился, все так же крепко прижимая меня к себе, и мягко ответил, ласково глядя в глаза. «Меня природа не заставляет. Просто она гораздо лучше знает, что нам идеально подходит. И поверь, я с ней полностью согласен. Прекрасней тебя никого не видел. Ни у одной женщины нет такого восхитительного аромата, как у тебя, и такой нежной белоснежной кожи и волос, серебрящихся, как третья луна, освещающая ночной траван. Наши поэты слагают ей песни. Ты идеальна, а главное, ты моя. И значит, лучше всех». «Интересный вывод. А главное, бесспорный. С облегчением подумала я». Глава 7. Все так же держа меня на руках, Дариан прошествовал сквозь выломанную недавно дверь зала совета. А что, не только им в моем доме двери крушить? И твердой походкой направился к своему креслу. Затем выдвинул его ногой из-за стола и уселся на него вместе со мной. И проделывал он все это настолько уверенно, как будто здесь такое поведение принято и не вызывает ни в ком недоумения. Я попыталась было встать с его колен, чтобы принять более подобающий порядочной женщине вид в общественном месте, но тщетно. Вряд ли добровольно отпустит. Разжать его руки, напоминающие стальные обручи, тем более не удалось. Послышались редкие, сдавленные смешки, и я, подняв голову, огляделась. В зале находились все члены совета, с превеликим интересом и настороженностью рассматривающие меня и Дариана. Но все-таки большим вниманием пользовалась именно моя персона, как я успела заметить. Пара мужчин, находящихся ближе всех, озадаченно принюхивались и все больше округляли глаза. Но через секунду, поймав взгляд моего господина, резко подались в сторону от нас. Не понимая, отчего все мужчины в зале, после этого глубоко вздохнув, так же нервно отошли от нас подальше, я только пожала плечами. Вокруг меня витал потрясающий, теперь уже любимый запах, исходящий не только от Дариана, но теперь уже и от меня. Все-таки он так усердно терся об меня, что было бы просто удивительно, если бы я не пропахла им насквозь. Но меня это не раздражало. Наоборот, я упивалась ароматом и ощущением покоя и безопасности, которые он так щедро дарил. Настораживало только поведение остальных мужчин. Лишь седой смотрящий продолжал сидеть рядом и с интересом рассматривать нас. Он же и первый заговорил. «Поздравляю, Ренван Дариан из рода темных. Ты, наконец, обрел свою избранную. Не слишком ли сильно ты ее пометил?» Дариан крепче сжал руки у меня на талии и уверенным голосом ответил. «Ренван Крарус искренний. Принимаю твои поздравления и нет, не слишком сильно. А в самый раз, чтобы каждый свободный дуавит знал, кому принадлежит эта Рена и что будет с тем, кто посмеет на нее посягнуть. Лучше вы все потерпите некоторое неудобство, чем мне придется пожертвовать чьей-либо жизнью. Я все-таки глава высшего совета и обязан заботиться о соблюдении закона и сохранении численности нашего народа. Поэтому, надеюсь, мой аромат такой интенсивности отобьет желанию особо ретивых попытаться заявить права на мою женщину. Мне некогда с ними возиться». На резкую, достаточно эмоциональную речь Дариана старик лишь понятливо ухмыльнулся, но на меня через секунду смотрел уже совсем другой человек. Или не человек? Его взгляд стал внимательным, жестким и изучающим, словно меня сейчас препарировали, как подопытную лягушку. «Рена, Дарина, это правда, что вы предсказали проигрыш и смерть Рена Валурика?» Я замерла. И, настороженно осмотрев остальных мужчин, которые так же, как и я, за ними, внимательно следили за мной, тихо ответила. «Да, после того, что он сделал, у меня осталось немного сил и огромное желание сказать ему, что смерть его будет ужасней моей, и что он проиграет битву». «Значит, вы подтверждаете, что способны видеть не только прошлое, но и будущее? Соответственно, по нашим законам вы являетесь видящей». Я согласно кивнула головой, а потом выпалила на одном дыхании. Раньше так и было, но теперь я свободна от этого проклятия. Как только я стала собакой... Ой, извините, с Воном. Я перестала быть видящей, потому что больше ничего не вижу». Подняв глаза, я посмотрела на Дариана, подсознательно ища его поддержки. Он ответил мне теплым взглядом и успокаивающе провел ладонью по щеке. В моей груди ёкнуло от его нежности, а потом я почувствовала влагу в глазах. «Господи, если я еще тут разрыдаюсь из-за того, что нашла, наконец, мужчину, которому стала нужна и который жизненно необходим мне самой, то вообще, наверное, от стыда сквозь землю провалюсь». Но все равно мне было очень приятно и уютно сидеть у него на коленях, чувствовать его руки на своем теле, аромат вокруг, его нежность и заботу обо мне. Это было новое такое желанное чувство защищенности, и я его активно осваивала. Мои мысли прервал удивленный возглас старика. «Я не могу поверить, что ваша инициация убила дар. Почему вы решили, что ваш дар утрачен?» Я снова взглянула на озабоченного и немного расстроенного смотрящего. «Потому что прикасаюсь к Дариану и ничего не вижу. Понимаете, ничего. И вы даже представить себе не можете, насколько я рада данному факту», – счастливо сообщила всем я. Ренван Крарус обреченно выдохнул и, расслабившись, вытянулся в кресле. «Простите, Рена Дарина. Боюсь вас расстроить, но вы ошибаетесь. Я вижу метку связи на вашей шее, и все мы чувствуем связующий аромат Ренвана Дариана вокруг вас. Все перечисленное и знаки свонов на ваших висках означают, что связь прошла успешно, и начавшееся слияние будет полным. Скажите, Ренна, вы же не можете видеть свое прошлое или будущее, я прав?» У меня хватило сил только кивнуть головой. «Вот, Ренван Дариан – ваша истинная половина, Дарина. И это значит, что именно по этой причине вы не можете его прочитать. Вы одно целое. И к остальным это не относится. Можете проверить свой дар на ком угодно, хоть на мне». От этого предложения у меня заныла шея, и я неосознанно, подняв руку, потерла ею горящую кожу. Пальцами коснувшись шеи, обнаружила неровность, отметину зубов. Ощупав шрам еще тщательнее, пришла к неутешительным выводам. «Это ты меня так изуродовал? Опять? Да сколько же можно?» – прошипела я, резко вскочив с колен не ожидавшего такого Дариана. «Да, единственная моя. Это моя метка». Он снова напрягся и весь подобрался, словно приготовился к прыжку. «Она не уродует тебя, а только обозначает твою принадлежность. Все замужние женщины-дуавиты имеют такой знак. Знак своего мужчины. Если сочтешь нужным, можешь также пометить меня». Уже со спокойным достоинством закончил Дариан. Я слушала его объяснение, вся взведенная, словно оружейный курок, готовая в любой момент сорваться, и не знала, что сказать. Мало того, что меня пометили, как какой-то уличный столб, так еще и известили, что это брачная метка. Оказывается, я уже практически замужем, только узнала об этом последней. А главное, все радужные мечты о свободе от проклятия могут разбиться, если этот старик прав. Меня терзали гнев, обида и страх потерять все недавно обретенное. Нет, я не могла так просто поверить. Поэтому решительно подошла к смотрящему и крепко взяла его за руку, пристально глядя ему в глаза. Секунда, другая. И я, отводя взгляд, вяло отпустила его руку, выскользнувшую из ладони так же, как глупые мечты о свободе из моей головы. Все разбилось о страшную действительность. И не просто страшную, а ужасную. Опустив голову и сглотнув вязкую от горечи и боли слюну, я уже не смогла сдерживать своих слез, которые собирались в уголках глаз, медленно стекали по щекам, падая на каменный пол. «Что же теперь будет со мной?» В отчаянии я взглянула на Дариана, с тревогой наблюдавшего за мной. Как только он заметил мои слезы, он в два шага преодолел расстояние, разделяющее нас, и прижал к себе мое мелко трясущееся от страха тело. Я знаю его всего несколько часов, но именно в этот момент поняла, что продолжительность нашего знакомства больше не имеет значения. Как только я оказалась в его руках, надежно прижатая к широкой груди, слушая гулко бьющееся сердце, я почувствовала себя спокойнее, будучи защищенной от всего вокруг, что может представлять хоть какую-то угрозу. А еще сейчас до меня дошел смысл, который вкладывал Дариан в слова, когда пытался объяснить про нашу связь и слияние душ. «Оно происходит, я чувствую». От этого понимания стало тепло в груди. Мои размышления и ощущения прервал голос Красноголового, который напряженно ждал ответа вместе с остальными участниками этого собрания. «Ренна, Крарус прав? Или вы все-таки потеряли ваш дар?» Я вся сжалась от того, что собиралась им сказать. Ренван Крарус оказался прав, и, к моему великому сожалению, я не утратила дар. Видимо, такое везение не про меня. Тогда я не понимаю, почему вы молчите. Вы видели его будущее? Собрав остатки мужества в кулак, я посмотрела на Краруса взглядом побитой собаки и тихо прошептала. «Простите меня, Ренван, но у вас нет будущего. Мне очень жаль вашу Рену, следует поторопиться к ней. У вас осталось не так много времени, чтобы побыть вместе». В зале воцарилась тишина. А Крарус некоторое время остановившимся взглядом взирал на меня. Потом, словно сбросив наваждение, устало откинулся на спинку своего кресла. Еще недавно он выглядел довольно бодро, а теперь будто постарел на несколько веков. Меня потрясло, что он сразу поверил, без сомнений приняв мои слова за правду. Снова окинув меня уже потухшими глазами, он нашел в себе силы улыбнуться, обращаясь ко мне. «Я рад, что перед смертью говорил с тобой, видящая. Ты нужна Травану и нашему главе особенно». Он также устало улыбался Дариану. Потом поискал кого-то глазами среди мужчин и громко объявил. «Как глава клана Смотрящих, перед лицом Высшего Совета передаю свое право главы и члена Совета Ренвану Вальдесу из рода Скользящих. Ввиду сложившейся ситуации требую немедленного подтверждения его полномочий и прав». Дождавшись, пока все объявили о своем согласии, он продолжил. «Я был рад служить с вами и защищать наш народ. Я прощаюсь с вами сейчас. И хотя мне жаль расставаться, должен вас покинуть. Моя избранная ждет меня. Прощайте, и да будет с вами удача». Выйдя из-за стола, он подошел ко мне и, чуть склонившись, негромко сказал. «Благодарю тебя, видящая, за шанс, что дала нам с моей Иланией. Благодаря тебе мы используем каждую секунду, что нам осталось, чтобы попрощаться друг с другом в ожидании новой встречи в следующий раз. И помни, Дарина, шанс побыть еще немного вместе нам подарила ты. Не отказывайся от того, что преподнесла тебе жизнь, и прими с благодарностью данное природой». Я не выдержала и, зарыдав, повисла у него на шее, на несколько мгновений выпав из рук Дариана. Но уже через пару секунд тот оторвал меня от Краруса и снова прижал к себе. Старик молча, не оглядываясь, стремительно вышел из зала, торопясь к своей половинке. Дариан, подняв меня на руки, также быстро вышел из зала, игнорируя шокированных всеми этими событиями других мужчин. Глава 8. Проснувшись, я тихонько лежала, прислушиваясь к себе. Открывать глаза мне совсем не хотелось. Вчера Дариан принес меня в апартаменты, принадлежащие ему, и, положив на кровать, едва попрощавшись, удалился. Я разулась, легла и, снова заплакав, зарылась в подушке лицом. Мне было плохо от вновь накатившего одиночества в показавшейся пустой комнате, в огромной кровати и в отсутствии тепла, исходящего от Дариана. Я слишком устала от событий, произошедших в этот длинный, мучительный и все-таки потрясающий день. В окно светили две луны – большая серебристая и маленькая красноватая, сменившие на своем посту золотую луну и сиреневое солнце. В углах спальни шевелились таинственные тени. Стало совсем тоскливо и тяжело. Всего за несколько часов я умудрилась привыкнуть к Дариану настолько, что страдаю из-за его отсутствия. Неужели такое возможно? Сейчас казалось, что я знаю его не несколько часов, а много-много лет. Какой-то кусочек души уже намертво прирос к его душе и сейчас тоскливо скулил, чувствуя разлуку и опасаясь потери. Страшно. А что же будет дальше? С такими невеселыми думами я незаметно погрузилась в сон. Сиреневый лучик пробежался по лицу и сомкнутым векам. Я прикрыла глаза рукой и неохотно посмотрела сквозь пальцы. Интересно, сколько времени? Утро или день? Вопросы роились в голове, как пчелы в растревоженном улье.

Он и его мир не вписывались ни в одну знакомую концепцию жизни, к которым я привыкла. Я все потеряла. Родных, дом, голос, который был моей отрадой. А теперь и все остальное. То, на чем держались мои представления о мироустройстве. Как же жить дальше? Уже не сдерживаясь, я заревела в голос. Получается, что я предала его, его доверие, его чувства, да и свои тоже. Глава 9. Время словно остановилось. Я не знаю, сколько мы так пролежали, но внезапно я почувствовала себя лучше. Руки и ноги больше не болели, дыхание выровнялось. Неожиданно к моей спине прижалось горячее большое тело. Затем Дариан повернул меня к себе лицом и прижал к своей груди, успокаивающе поглаживая по волосам и спине. А я сквозь душившие меня рыдания несколько раз еще прошептала: «Прости меня, прости!» Наплакавшись вдоволь, я почувствовала, как со слезами ушло напряжение, но вместе с тем в душе образовалась пустота, а по телу растекалась апатия. Мы лежали, прижавшись друг к другу, похожие на инь и янь, а мне даже шевелиться не хотелось. Слушая, как мерно и громко бьется его сердце в широкой груди, я почувствовала умиротворение, которое начало медленно заполнять пустоту безразличия. Вытянувшись вдоль его тела, я обняла его шею руками и, положив голову на плечо, замерла, заглядевшись на окружающий нас пейзаж. Открытое пространство освещают яркое сиреневое солнце и золотая луна. Лиловые пушистые облака с золотистым ореолом медленно плывут по небосводу. Мы лежим на горячем камне на самом краю скалы, уходящей основанием в океан, а вокруг, куда ни бросишь взгляд, бескрайняя водная гладь. Странно, пахнет лесом, нагретыми солнцем камнями и терпким ароматом дариана, но не океаном. Не ощущается привычного любому землянину солоноватого привкуса в воздухе от близкого присутствия океана или моря. Странно, морем не пахнет. Не выдержала я и первая прервала наше молчание. Он еще крепче прижал меня к себе, словно укутав своей физической мощью, соединяющейся с заботливой нежностью. Он был гораздо сильнее, больше меня, но неизменно прикасался ко мне мягко и ласково, боясь причинить мне боль. На Траване есть всего один большой материк, окруженный со всех сторон пресным океаном. Суша принадлежит дуавитам, а океан населяют ромулы и ксаары. Это еще две разумные и весьма развитые расы. У нас с ними мирный договор, и мы друг друга не трогаем. Но все равно с ними надо быть очень осторожными. Они другие и мыслят не так, как мы, сухопутные. Тон его голоса изменился. В нем появились умоляющие нотки. «Дарина, прости, что вызвал твой гнев и напугал своим поведением. Подобного больше не повторится. Только прошу тебя, слышишь? Заклинаю. Не бойся меня и не убегай. Я никогда и ни при каких обстоятельствах не причиню тебе боли, единственная моя». Его руки зарылись в моих волосах, мягко перебирая уже совсем растрепавшуюся косу. А я, склонив голову, заглянула ему в лицо и тут же утонула в изумрудных озерах его глаз. Почему-то именно в этот момент я осознала, что мы, взрослые мужчина и женщина, лежим абсолютно голые, прижавшись друг к другу. И хотя я еще не совсем женщина, но еще минута таких гляделок, и я стану ею точно, причем прямо тут, не сходя с этого теплого камня. Я попыталась отвести взгляд и разорвать зрительный контакт, но у меня ничего не получилось. У, какая у меня слабая воля, когда он рядом со мной. Внизу живота заполыхал костер. Кожа стала неимоверно чувствительной и горела в тех местах, где соприкасалась с его телом. В горле пересохло, и я судорожно сглотнула, облизав сухие губы. Я честно хотела убрать руки с его шеи, но мое тело явно жило своей жизнью. И вместо того, чтобы слушаться разума, вовсю отдавалась своим желаниям. Руки заскользили по его плечам, мягко спускаясь к мощной груди. Пальцы наслаждались прикосновением ко всем неровностям хорошо развитой мускулатуры, шелковистостью кожи и теплом тела. В конце концов, мысли, спотыкаясь, разбежались по своим делам. Стыд исчез в неизвестном направлении. Со мной осталось только нестерпимое желание касаться его. Быть вдвоем так тесно, словно у нас одна общая кожа, один организм, как будто между нами нет никаких преград. Быть внутри него, или чтобы он был внутри меня, все равно, только чтобы это случилось прямо сейчас. Наверное, он услышал меня, потому что радужка его глаз почернела, черты лица заострились, и он потянулся к моим губам, прижав к себе. Такие твердые на вид губы при соприкосновении с моими стали мягкими и нежными. Но тихая прелюдия длилась недолго, и на меня обрушился ураган моих и его чувств. Мы словно обжигали друг друга, и от этого горели еще сильнее. Это была уже не просто страсть, а настоящее животное безумие. Вокруг клубился его запах, который забивался во все клеточки моего тела, усиливая ощущения и заставляя желать бесконечно купаться в этом аромате, пропитываясь им насквозь. Он прекратил терзать мой рот, и его губы начали спускаться ниже. А я ощутила мощное желание обладать им полностью. В голове билась единственная мысль – «Мой, только мой». И я хочу, чтобы все знали, что он только мой. А когда он добрался до моей груди, в ней как будто взорвалось сердце, и тишину вокруг сотряс мой дикий вопль. «Мой, только мой!» Выгнувшись под ним дугой, я ощутила аромат горной лаванды и дикого вереска, который тягучей волной окутывал моего мужчину, охотно смешиваясь с его терпким ароматом. Не знаю, что со мной происходило, но как только он мощно вошел в меня, я с нечеловеческим ревом вцепилась ему в шею зубами, ощутив вкус его крови во рту. И самое невероятное, что в отличие от крови Валурика, кровь Дариана показалась мне божественной на вкус. Поэтому я с наслаждением вылизывала оставленные зубами ранки на его шее и снова кусала, вызывая этим новую волну дрожи в наших телах. Он рычал как безумный, исполняя со мной древний танец любви, и в конце его укусил меня так же, как и я, причиняя сильную боль и в то же время усиливая фонтан наслаждения, который бил во мне в том месте, где мы сливались в единое целое. Я лежала на нем, не имея ни сил, ни желания даже пошевелиться. Вокруг пели птицы, светило ласковое солнце, слабый ветерок обдувал разгоряченные страстью тела. Я, не отрываясь, любовалась нежно-розовыми облаками и изумрудной гладью океана и слушала умиротворяющее биение его сердца. Он гладил меня по голове, но вдруг порывисто снял с себя и бережно положил рядом на теплый камень, нависнув надо мной и принявшись рассматривать меня так, как будто видел в первый раз. Дар изучал мое лицо пристальным взглядом, и большой ладонью левой руки, нежно касаясь бровей, глаз, обводя пальцами скулы и губы, словно хотел впитать мой образ, навечно вплавить его в свою память. Я тоже смотрела на него и неосознанно делала то же самое. Отныне я узнаю его всегда и везде. Как бы он ни изменился, все равно я узнаю его. Моя душа всегда узнает его душу. Она уже признала свою половину и приняла ее, слившись с ней воедино. Страшно теперь потерять то, что обрела, даже не мечтая когда-либо найти. Я почувствовала, как глаза накрывает пелена слез. И по моей щеке снова побежала мокрая соленая дорожка. Он наклонился и собрал мои слезы губами. А потом снова пристально уставился на меня, держа мою голову обеими руками и поглаживая виски большими пальцами. В его глазах засветилось торжество, и губы изогнулись в довольной ухмылке. «Моя Дарина!» В его хрипловатом, ласкающем мой слух голосе звучало восхищение. Но вместе с тем меня окатили из целого ушата чувств, присущих очень большому собственнику. «Отныне ты принадлежишь мне, и я никому не позволю отобрать тебя у меня. Клянусь тремя лунами Травана, я не зря ждал столько веков. Наша связь настолько сильна, что даже первое слияние я почувствовал так, как многие пары не могут годами. Ты не просто моя супруга, любимая, ты моя истинная половина. Я очень рад, что ты только моя». Я поняла скрытый подтекст его слов. Он был безумно рад, что я досталась ему невинной. Но я еще боялась поверить в свое счастье, боялась обмануться и снова все потерять, а так хотелось, чтобы сказанное им было правдой. «И что будет дальше? Со мной? С нами?» — со страхом спросила я. Дариан собственническим взглядом осмотрел мое ногое тело и ласково прошелся по нему горячей ладонью, вызывая во мне новый огонь. Причем, судя по довольной улыбке, он его тоже почувствовал. «Дальше, любимая, будет так, как ты захочешь. На землях рода темных у меня большое поместье, которое теперь по праву принадлежит тебе и нашим будущим детям. Я богат, поэтому смогу удовлетворить любой твой каприз. С этого момента я принадлежу тебе, а ты мне. После представления роду и другим кланам закон вступит в силу, и тебя никто не сможет отобрать у меня, даже если ты сама этого захочешь». Последнюю фразу он произнес жестко, испытующим взглядом заглянув мне в лицо. Наверное, искал на нем это самое желание уйти от него. «Не дождется». Я провела своей ладошкой по его щеке, коснулась висков с татуировками, пробежалась по черным волосам, которые растрепались и волной стекали по плечам к земле, черным пологом скрывая от меня внешний мир и смешиваясь с моей серебристой копной. «Не захочу». Его зрачки расширились, практически поглотив всю радужку, а руки крепче сжали мое лицо. «Поклянись. Поклянись, что останешься со мной навсегда и будешь принадлежать лишь мне и никому больше». Разве можно было, всматриваясь в эти лихорадочно горящие в ожидании моего ответа глаза, соврать? «Клянусь. Клянусь, что буду с тобой до конца и принадлежать лишь тебе и никому больше». Дариан прерывисто выдохнул и нежно поцеловал сначала мой лоб, потом глаза и губы. Я с силой подалась к нему, а он чуть отстранился и, снова приковав мой взгляд, прошептал: «Клянусь, что отныне принадлежу тебе и только тебе, и никому больше, навсегда. Клянусь, что сделаю все, чтобы ты никогда не пожалела о своей клятве и решении стать моей. Ты мое сердце, моя мечта и моя судьба, единственная, теперь и до самого моего конца, потому что в тебе смысл моей жизни». У меня в груди будто взорвался фейерверк радости и счастья, как только я услышала его слова. Почему-то поверила сразу и без сомнений. «Мой, только мой». Господи, как же хотелось петь. Даже утрата голоса теперь не вызывает боли. Я прислушалась к себе. «Мой голос!» Я перестала скрипеть, а горло при разговоре больше не дерет, словно теркой. Я теперь говорю тихим, чистым, грудным голосом. «Дариан, ты слышишь? Мой голос. Я разговариваю, а не хриплю. Неужели это регенерация дуавитов?» Я быстро перевела взгляд на руку. Еще недавно отсутствовавшие ногти были на месте, вполне настоящие. «Твоя кровь! Ты стала настоящим дуавитом, полностью пройдя и трансформацию, и инициацию, и слияние. Я счастлив, что моя кровь помогла, но, любимая, я не знаю, восстановится ли полностью твой певческий голос». «Исчезнут ли следы на горле, ведь ты получила их, будучи человеком?» И он с нежностью начал целовать мою шею. «Счастье мое! Будем надеяться на лучшее. Прошу тебя, постарайся не переживать об этом». Горло исцелилось. И пусть я теперь говорю тихо, но за полученное взамен можно вытерпеть многое. Я чуть потянула его голову вверх, дернув за волосы. И Дариан с довольным рыком приник к моему рту в жадном поцелуе. Глава 10. Извините меня, Ренван и Рена, но вас ожидает совет и император. Дариан, как только раздалось первое покашливание, закрыл меня своим телом и грозно посмотрел вверх, взглядом испепеляя того, кто посмел прервать наши брачные игры. Я выглянула из-за его плеча и, задрав голову, увидела, что метрах в четырех над нами зависла летающая тарелка, которую управлял уже знакомый мужчина и с интересом взирал сверху на обнаженную парочку, при этом совершенно не испытывая, по крайней мере с виду, ни капли смущения. Что же касается меня, я чувствовала, что сейчас сгорю от стыда, поэтому быстренько спряталась за Дарианом, который словно превратился в камень, а затем глухо прорычал, еще крепче прижимая меня к себе. «Варкас, ты свободен. Если я увижу тебя еще раз в подобной ситуации, ты станешь трупом. Ты меня понял?» «Да, Ренван, я вас понял и впредь постараюсь предупреждать заранее о своем появлении. Простите, что в очередной раз оторвал вас от вашей пары, но вам следует прибыть на совет как можно скорее. Смотрящие обратились к императору, и после их визита был собран большой совет, на котором требуется присутствие вас обоих. Эти вещи для вас, Ренван Дариана, и для вас, Рена Дарина. Глава, я буду неподалеку и прикрою ваши спины, если что». Сверху упал тяжелый пакет. Вслед за этим раздалось легкое шипение, и тарелка с Варкасом удалилась. Дариан словно застыл, не двигаясь с места. Рядом с моим ухом раздался неприятный звук. Обернувшись на него, я заметила, что рука моего возлюбленного прошла частичную трансформацию. И в данный момент когти в ярости выскребали борозды на камне. Так, похоже, не все в порядке в Дуавитском королевстве. Скорее всего, началась мышиная возня вокруг моей персоны. Но, может, и довольно крупная игра. Кто их знает? Эх, а я только-только успокоилась и расслабилась. Видимо, он почувствовал, что я расстроилась, потому что когти исчезли. А Дариан, склонившись надо мной и глядя мне прямо в глаза, твердо пообещал. «Ты моя. И никто не сможет изменить этого. Я поклялся тебе в том, что ты никогда не пожалеешь о своем решении. А я никогда в жизни не нарушал данного слова». Несмотря на уверенный тон голоса, я почувствовала его тревогу. Он слишком крепко держал меня в руках и чересчур пристально что-то искал в моих глазах. Захотелось убрать эту отчаянную тоску из его глаз и неуверенность в том, что я желаю остаться с ним. Взяв его лицо в ладони, я пропела слова из какой-то песни, которую слышала раньше. «Ты мое солнце, если ты исчезнешь, мой мир не проснется». «Будь уверен, я навсегда останусь твоей». Короткий выдох облегчения, и Дариан уткнулся лицом в мою шею, а потом зарылся в мои разметавшиеся по камню волосы. Через мгновение он стоял на ногах, а я смогла в полной мере полюбоваться телом того, кто достался мне в мужья. Господи, я чуть слюной не захлебнулась от зависти к самой себе. Черная волна волос, спускающаяся ниже пояса, подчеркивала узкие бедра и золотистый цвет кожи. Широкие мощные плечи и грудь, длинные волосатые мускулистые ноги. Ну а самое главное достоинство я уже в полной мере оценила в себе и почувствовала. «Спасибо тебе, Боже! Я самая счастливая женщина на земле!» Заметив мой восхищенный и плотоядный взгляд, Дариан довольно ухмыльнулся, и по нашей связи пробежалось огромное удовлетворение. А я снова смутилась и покраснела. Быстро схватив пакет, вытряхнула из него уже приблизительно знакомый набор одежды. Интересно, кто им тут вещи подбирает? Емкость с водой, полотенце и что-то еще. Мы дружно воспользовались всем доставленным, чтобы привести себя в порядок. Я надела золотистое платье-халат и такого же цвета сандалии. Потом мне пришла в голову совершенно неожиданная мысль. И я, резко развернувшись, спросила, «А как эта тарелка летает? На магии?» Дариан расхохотался и, подняв меня на руки, немного покружил. Потом мягко опустил на землю и вытянул руку, продемонстрировав металлический браслет на запястье. «Родная моя, это не магия. Это браслет-концентратор энергии. Он ее фокусирует и преобразовывает. Дуавиты способны производить и излучать энергетические потоки, а этот браслет ими управляет. Эта тарелка называется Эркан. Его двигатели работают за счет нашей энергии, и ею же управляются. Порталы, через которые ты попала сюда, тоже. Правда, на них требуется слишком много энергии, поэтому были созданы стационарные порталы в определенных местах. Все в нашем мире подчинено энергии. И еще, маленькая моя, к сожалению, ты стала дуавитом совсем недавно, поэтому тебе придется немного приспособиться к нашему образу жизни. Но ты не волнуйся, я решу все наши проблемы». Когда он сказал «наши проблемы», я почувствовала, что именно сейчас ко мне пришли окончательные спокойствия и уверенность, что я не одна и в безопасности. Все это не мои проблемы, а наши. А вдвоем мы со всеми ими справиться сумеем. Настроение взлетело до небес. Излучая счастье, я взглянула на него и увидела нежность в его глазах, которые тепло смотрели на меня. «В это невозможно поверить!» В его глазах мелькнула тревога, и он, взяв мою руку, спросил, «В чем причина твоих сомнений?» «Не знаю, как тебе объяснить, Дар, но все случившееся со мной с трудом умещается у меня в голове. Я знаю тебя всего лишь сутки, ну, или чуть больше, и за это время ты успел меня сделать своей женщиной, причем как в переносном, так и в буквальном смысле. Спас мне жизнь, заставил влюбиться и поверить в любовь с первого взгляда, над которой я всегда раньше смеялась. Честно говоря, вообще не верила, что когда-нибудь смогу полюбить, а уж тем более не надеялась на ответное чувство. А тут, в другом мире, в который мой разум до сих пор отказывается верить, я встретила тебя, а ты в довершение всего еще и оборотень, а теперь я оказалась такой же. Да у любого от такой фантастически бурной жизни, как у меня, давно бы крышу снесло. А я тут на тему магии размышляю. Караул! Я просто не могу поверить, что все это происходит именно со мной. Я боялась всего. Людей, их тайн, проблем, чувств. лишних эмоций, насекомых и собак, да много еще чего. Я жила в своем маленьком ограниченном мирке, где все подчинено музыке и моему голосу. А теперь я, Дарина Савинова с планеты Земля, умерла, и пока даже толком не могу определить, что же родилось вместо нее. Чуть расслабившись, он прижал меня к своей груди и, склонившись довольным рычащим голосом, ответил: «Родилась новая, маленькая, но такая храбрая женщина, которую отныне зовут Рена Дарина из рода темных, пара единственного наследника своего рода и главы высшего совета дуавитов. Первая чужая, которая смогла пройти инициацию. Избранница Свона. Любимая, мужчина, носящий в себе Свона, чаще всего обречен на одиночество, либо на неполную связь с носительницей более слабой сущности. И, как правило, он так сильно доминирует в паре, что женщина не может долго выдержать и либо покидает пару, либо погибает. А ты просто уникальна. В тебе сочетаются слабость и большая внутренняя сила. Ты единственная, и ты моя». Я смотрела в его горящие восхищением глаза и не знала, то ли мне радоваться такому фанатичному благоговению, то ли начинать беспокоиться. Но связь между нами, которая становилась крепче с каждой минутой, проведенной с ним, доносила до меня ярчайший калейдоскоп эмоций и чувств. И все они были настолько искренни, что, более не раздумывая, я решила всем сердцем поблагодарить судьбу за такой фантастический подарок. Надо постараться сберечь его и себя, нас. Ведь он стал частью меня самой. Моя уверенность в правильности этого решения была стопроцентной. Мы шли по дорожкам парка со всех сторон окружающего дворец. Я все-таки не выдержала и спросила снова: почему Крарус так безоговорочно мне поверил и принял то, что я сказала о его судьбе? «Родная моя, дело в том, что он смотрящий, проживший несколько тысяч лет. Они не только видят прошлое, но и со временем начинают чувствовать других, становясь довольно сильными эмпатами. Правду, говорит дуавит, или ложь, для них определить несложно. А уж вас, людей, они читают как открытую книгу. Вы слишком эмоциональны и импульсивны, и чересчур открыты. Но это понятно, ведь вы так мало живете, чтобы научиться ценить способность чувствовать, принимать и производить эмоции, свои и чужие. Одинокий дуавит с течением времени в этом отношении становится ущербным и обделенным. Чувства притупляются, и жизнь покрывается серой тоскливой коркой, которую ничто не в силах отмыть или стереть навсегда. Но благодаря слиянию и нашей связи с парой все меняется, и мир окрашивается в невообразимые цвета. Ты снова слышишь музыку своей души, которая поет дуэтом с душой твоей пары. И песня эта так прекрасна, и звучит она вечно». Я, открыв рот и автоматически переставляя ноги, слушала его монолог, сделав для себя важное открытие. В моем муже, оказывается, под толстой шкурой свирепого Свона живет большой романтик. Новая грань в таком интересном мужчине. Я снова почувствовала радость от того, что он принадлежит мне. Я поняла, что до самой старости смогу находить что-нибудь новенькое в его характере, и мне никогда не будет с ним скучно. Глава 11. Мы зашли в двустворчатые высокие двери и направились в сторону императорского приемного зала. Через минуту Дариана резко окликнули, и он, остановившись, повернулся на голос, а я, задумавшись, прошла чуть дальше. Обнаружив себя уже у дверей на противоположной стороне комнаты, я опомнилась и оглянулась на стоявшего всего в 3 метрах от меня напряженного Дариана. Только тут я почувствовала первые признаки волнения и тревоги. И именно в этот момент двери приоткрылись, а меня грубо затащили в узкий проем, ободрав при этом локоть, и затем также молниеносно захлопнули створки, перекрыв путь Дариану. В следующую секунду в дверь ударилось что-то мощное и большое, отчего она треснула и задрожала. Похитители времени не теряли и, подхватив меня, быстро двинулись в неизвестном направлении. Сообразив, что происходит, я начала вырываться и орать, насколько позволял мне мой еще слабый голос. Я звала Дариана, и, судя по грохоту, треску и дикому звериному реву, раздавшемуся позади, он отчаянно пытался вернуть свою законную добычу – меня. Мои попытки вырваться не привели к желаемому результату, и меня, словно куль, все быстрее тащили дальше, невзирая на вопли и угрозы скорой расправы над ними моего нареченного супруга. Через пару минут, решив, что дальше кричать бесполезно, я замолчала и покорно дотерпела до того момента, когда трое похитителей дотащили меня до какой-то комнаты и оставили там, заперев дверь снаружи. Как только шаги незнакомцев затихли за дверью, я заметалась в поисках спасения и не нашла ничего. Почти такие же апартаменты, в которых я ночевала. Окна на третьем этаже. Прыгну, разобьюсь точно. Это не российские панельки. Тут 10 метров, не меньше. Выход только один. И он заблокирован. Кроме стола, пары стульев и кровати ничего нет. Присев на кровать, я попыталась привести мысли в порядок. Но в голове, как набат колокола, гудел страх потерять Дариана, а еще отчаяние, тоска и дикая, ничем не сдерживаемая ярость на посмевших разлучить нас, отобрать мое долгожданное счастье. Не выдержав, я снова заметалась по комнате. И только через пару минут до меня дошло, что это не только мои чувства. Я даже на расстоянии ощущала отголоски эмоций Дариана, но, усиливая мои, они мешали сосредоточиться и подумать. Усилием воли я отодвинула их на задний план и, вытерев вспотевший от напряжения лоб, снова задумалась над ситуацией. Зачем меня похитили? Для какой цели? И как такое стало возможным, чтобы второго по значимости дуавита в государстве, коим я считала главу совета, так ловко обставили, да еще в императорской резиденции? И вот теперь он в бешенстве занимается моими поисками. Ну и дела. Дариан меня ищет и найдет. Я нисколько не сомневалась в этом. На секунду мне стало даже жаль тех негодяев, которые меня выкрали. Потому что очень скоро, когда он их найдет, они пожалеют, что не успели повеситься сами. Неужели страшная участь Валурика ничему не научила их? Интересно, это именно я нужна им? Или они задумали что-то в отношении Дариана? Пока я обдумывала, что делать, и с прискорбием поняла, что не могу прийти хоть к какому-нибудь приемлемому выходу, в коридоре послышались шаги. Решение пришло само собой. Я влетела в ванну и включила воду. Может, они купятся на нехитрый обман и подумают, что я там? Затем метнулась к выходу и затаилась сбоку от двери, так, чтобы за открывшейся створкой меня не было видно. Была не была, что я теряю, если обнаружат? Дверь резко распахнулась. И в комнату вошли двое мужчин в уже знакомых рубашках смотрящих. В одном из них я узнала Вальдоса. Так-так, вот какие гости ко мне пожаловали. Жаль. Я о нем была лучшего мнения. Он производил впечатление рассудительного типа. Как я и надеялась, гости рванули в ванную. А я, тихонько выскользнув наружу, аккуратно прикрыла дверь. На мою удачу ключ они опрометчиво оставили в замке. Фух, ну пусть мне еще немножко повезет. В ту же секунду с внутренней стороны на дверь обрушился удар и понеслись приглушенные ругательства. Я же полетела по коридору, не обращая внимания на встречавшихся дуавитов, провожавших меня недоуменными взглядами. Еще чуть-чуть и привыкнут. Впрочем, попыток остановить меня никто не предпринимал. Миновав несколько коридоров и пару этажей, я уперлась в большие двустворчатые двери. Позади услышала звук быстро приближающихся шагов. «Вот-вот и догонят». Нервно облизав пересохшие от волнения губы, я прислонилась спиной к двери, а потом, приоткрыв легко поддавшуюся створку, бесшумно скользнула внутрь. Шаги приближались, а я, затаив дыхание, медленно отступала назад, пока не наткнулась на невидимую преграду. Резко развернувшись на 180 градусов, я уткнулась в широкую грудь мужчины, обтянутую черным шелком, спускавшимся до самого пола. Стройный блондин выше меня на голову. Смотрел с интересом холодными прозрачными голубыми глазами. Я невольно обратила внимание на его одинокую татуировку, на которой был изображен неведомый зверь. Голова саламандры с телом пантеры. Весьма экзотическое и впечатляющее изображение. Я бы очень не хотела встретиться с подобным существом один на один в темном переулке. Да и не в темном тоже, потому что инфаркт был бы мне обеспечен. От резкого разворота после пробежки закружилась голова, и, покачнувшись, я непроизвольно схватила его за руку, пытаясь удержаться на ногах, и словно провалилась в бездну. Его бездну. Глава 12. Огромный, пестрый от большого количества цветущих растений луг и картина, дарующая одинокому сердцу щемящую нежность. На большом расстеленном на траве одеяле отдыхает семья. Мужчина, женщина и девочки-двойняшки 3 лет которые вовсю веселятся, прыгают, проказничают и активно ползают по отцу. Мужчина лежит на спине, притворно кричит, просит пощады и тут же сам нападает на дочерей, щекоча и подбрасывая вверх, ловит их и бережно, словно это самые дорогие и хрупкие создания на свете, возвращает на одеяло. Женщина, сидящая рядом, смеется до слез, с удовольствием принимая участие в общей неразберихе под названием «Затискаем любимого папочку». Неожиданно одна из девочек, заметив меня, выкарабкивается из этой кучи малы и, растопырив ручки, бросается навстречу. Ее глаза сияют радостью и удовольствием, а личико озаряет счастливая улыбка. Чувствую, как моя душа сама рвется к этой крохе. «Моя девочка, только моя!» И я никому тебя не отдам и сберегу от любых бед. Красивая зеленоглазая мордашка, обрамленная платиновыми кудряшками, никогда не узнает, что такое слезы. Может быть, только слезам счастья я позволю пролиться из самых желанных и прекрасных глазок на свете. Немного скосив глаза, я вижу улыбающегося Дариана, который держит на руках свою вторую дочь, а к нему довольно прижимается его жена, мать очаровательных малышек, Дарина из рода темных. Видение, последовавшее сразу за первым, было еще ярче, чем предыдущее. Огромный зал, в котором проводят награждение победителей в брачных играх и где проходят обязательные ежегодные балы для незамужних девушек. В середине стоят все свободные женщины, за их спинами – родители, готовые принять предложение или отказать претенденту на руку их чада. И я, остановившись чуть в стороне, не могу оторвать взор от одной из них. Платиновая зеленоглазая блондинка болтает со своей черноволосой сестрой, и они явно над чем-то потешаются. Мой маленький бесенок. В том, что мой, нет никакого сомнения. Я и так по требованию ее матери, Дарины из рода темных, и отца, Дариана Темного, ждал целых 20 лет. Больше не могу ждать. Любовь горит в груди, сжигая сердце в пепел. Тоска, наоборот, приносит стужу. Дикое, непереносимое желание владеть, обладать, согревать своим телом и заботиться о ее нуждах. Все это просто разрывает меня на части. На самые мелкие, кровоточащие болью и страхом потерять ее частички, когда так долго искал и вдруг нашел, наблюдал и ждал 20 лет, как она растет и взрослеет. А последние полгода я совсем сошел с ума. После того, как на нашей встрече в их поместье Сарина, улучив момент, отошла со мной в сторонку и сказала, что любит меня. Больше всех на свете любит и ждет нашего слияния. И если бы не ее родители, сама бы ко мне прибежала. Да, прожить 400 лет в здравом рассудке и последние 20 с трудом осуществлять контроль над своим разумом и эмоциями. Но мы выдержали. И теперь, глядя на нее, любимую женщину в кругу своей семьи, я знаю, что ждал не зря. Расстраивать ее мать, которая подарила мне Сарину, я не хочу. А уж ссориться с ее отцом, Ренваном Дарианом, вообще не следует. Он может быть либо самым преданным другом, либо самым лютым врагом. По-другому не умеет. Я смотрю на него и отмечаю, с какой нежностью он держит на руках своего сына, 3-летнего Матвея, и в то же время страстным взглядом смотрит на жену. Она и их дети стали для Дариана смыслом жизни, которую освещает любовь к этой прекрасной, хрупкой, но очень сильной духом женщине. Они стали единым целым, без слов понимая друг друга, щедро одаривая любовью и заботой своих детей и делая тем самым весь наш мир добрее и теплее. Меня печалит только одно. Дар видящий передался по наследству Матвею и Сарите. Значит, мою девочку часто будут отвлекать для выполнения долга перед Траваном. Я знаю, что у нас с Саритой будет все так же прекрасно, как у ее родителей. И не могу дождаться момента, когда, наконец, я смогу объявить всем дуавитам, что она моя. Моя пара. Открыв глаза, еще несколько секунд смотрела в холодные голубые глаза мужчины, не в силах осознать того факта, что вижу своего будущего 400-летнего зятя. Да, глядя на него, больше 30 не дашь, и то с натяжкой. Хм, ничего себе так выглядит, приятный, симпатичный такой. Мои размышления прервал шум, и вместе с грохотом резко распахнувшихся дверей в комнату ввалилась группа дерущихся товарищей. Хотя товарищами они явно не являлись, и с усердием это друг другу доказывали. Два волка и одна рысь мужского пола пытались отбиться от огромного черного свона, который яростно драл соперников. В стороны летели клочья шерсти, фонтаном била кровь, ревели раненые животные, а мы с будущим зятем пристально следили за развитием событий. Я только сейчас заметила, что нас окружили такие же монстры, изображение которых было отпечатано у него на виске. Все-таки в первой ипостаси он гораздо привлекательнее. Они вели себя как телохранители. Телохранители! Неожиданная мысль заставила меня напрячься и задуматься над тем, с кем же я так удачно столкнулась. В этот момент один из волков полоснул клыком по бедру черного свона, и по связи до меня дошло ощущение боли и ярости. «Так этот свон Дариан?» Злость затопила мое сознание. И через несколько секунд уже два свона, черный и серебристый, стояли посреди зала перед поверженными врагами. Заметив меня, Дариан подскочил и, оттеснив от остальных своим телом, перекрыл доступ ко мне. «Мрррр, защитник ты мой любимый!» Свон, чуть скосив блестящий глаз, пристально посмотрел на меня. Судя по всему, Дариан оценил мою радость при виде него и уловил мои чувства в отношении его свона, чем остался доволен. Монстры, до этого полукругом стоящие рядом с моим потенциальным, но для меня еще безымянным зятем, угрожающе двинулись в нашу сторону. Живые, но изрядно потрепанные волки и рысь отползли в сторону. Тут я заметила Вальдеса, который с маниакальным восхищением смотрел на меня. Я прижалась к горячему боку любимого свона и грозно зарычала на этих гадов. Дариан же, твердо стоя на четырех лапах, свирепо смотрел на своего будущего родственника. «Эх, он же ничего не знает о нашем будущем!» Безымянный поднял руку и негромко произнес, словно в пустоту. «Хватит!» И словно по мановению волшебной палочки все успокоились. Он холодно посмотрел на нас. «Ренван, Дариан, могу я услышать ваши комментарии по поводу произошедшего здесь сейчас? И потрудитесь привести себя в порядок». «Так...» Как только ледяной голос умолк в ожидании ответа, я про себя решила, что этот получит самую злющую тещу, которую только можно себе представить. Рядом с нами снова возник Варкас. Прямо личный кутюрье какой-то. И протянул сложенные вещи. Сначала Дариан привел в порядок себя. Потом взял мой халат, на сей раз синего цвета, и, развернув его, встал рядом, заслонив меня от глаз присутствующих. Судорожно запахнув халат и краснея под заинтересованными взглядами мужчин, я прижалась к Дариану всем телом. Обняв меня, он ответил на заданный безымянным вопрос. «Ваше императорское величество, Ренван Тирелл, эти трое смотрящих во главе с новым главой клана Вальдесом похитили мою пару, прошедшую со мной слияние и образовавшую связь. Я нашел их рядом с вашей приемной, куда был вызван не так давно и потребовал ее возврата. Они решили, что могут мне отказать и напали на меня. Я в своем праве требовать их наказания и признания нашей с Реной связи законной. Ого, так я буду тещей императора. Все, с иронией подумала я, теперь впору кричать не «караул», а «ура!» Я поежилась от волнения и еще сильнее прижалась к любимому. Тирелл секунд 10 смотрел на нас с Дарианом. Потом он медленно перевел свои глаза, напоминающие голубые айсберги, на смотрящих. Трое из них до сих пор валялись на полу. А Вальдес, нервно взирая то на нас, то на императора, сказал: «Я, как глава клана смотрящих, требую передачи чужой Дарины Савиновой нашему клану. Ее дар видящий требует особого внимания и культивирования». У меня от этих слов рот от изумления приоткрылся. А Дариан снова зарычал, застыв, словно скала. «Наши старейшины подберут ей подходящую пару из смотрящих для улучшения генофонда. Вы должны понять, Ренван Тирелл, что Травану жизненно необходимы видящие. И она наш шанс на их возрождение». Закончил свою речь Вальдес. Я начала задыхаться от негодования. «Ах так! Они приготовили мне судьбу инкубатора или свиноматки?» Дариан ненавидящим взглядом окинул Вальдеса и, повернувшись из-под лоби, уставился на императора. Они смотрели друг на друга сосредоточенно, словно два игрока-шахматиста пытались просчитать свои следующие ходы. Затем раздался холодный голос, зачитывающий приговор нам с Дарианом. «Я понял вас, Ренван Дариан и Ренван Вальдес, и я принимаю решение. Рена Дарина остается твоей, Ренван Дариан из рода темных, но я вынужден буду отдать твоих. Не обещайте того, что никогда не сможете отдать, ваше величество». Эти слова я произнесла с некоторой долей ехидства и с вызовом посмотрела на него, мстительно подумав про себя. «Ничего, ты у меня еще попляшешь, зятек, за эти несколько минут страха и унижения, и долго будешь плясать всю оставшуюся жизнь». В его ледяных глазах засветился огонек интереса, и он скользящим шагом приблизился к нам. Монстры синхронно двинулись за ним, а я, заметив их телодвижение, застыла в ужасе. «Не бойтесь, Рена. Рархи не тронут вас. Их беспокоит только ваш теперь уже законный муж». Немного успокоившись, я снова посмотрела на его тату с изображением такого же Рарха и решила, что Рарх тоже человек и достоин права на существование. Чуть отстранившись от Дариана, я сделала шаг в сторону Тирелла и прошептала, глядя ему в глаза. «Я вам расскажу кое-что интересное, если вы поклянетесь, что смиритесь с цифрой 20». Он удивленно взглянул на меня, а Дариан снова приблизился на шаг ко мне и недовольно проворчал. «О чем ты говоришь, любимая?» «Наверное, мои эмоции почувствовал. Я не могу давать клятву, если не знаю, в чем клянусь». Тирелл уже недовольно смотрел на мою худосочную особу, посмевшую торговаться с его императорским величеством. Я же молча, с загадочным мечтательным видом, выдержала монарший взгляд и продолжила сверлить его глазами. Я рассчитывала на его любопытство и выиграла. «Клянусь, Ренна, что это будет 20». Он еще больше напрягся, когда заметил мой торжествующий взгляд. «Ваше Величество, вы не сможете отдать то, что хотели, потому что она будет принадлежать вам». Оба мужчины сосредоточенно задумались над моими словами. Но, видимо, до Тирелла все же дошло быстрее. «Вы хотите сказать, что увидели мое будущее, и я найду свою пару в лице вашей?» Он никак не мог подобрать слова, но в его глазах холод сменился на зарождающуюся надежду. Тут, наконец, и до Дариана дошло то, что пытался озвучить Тирелл. И он с таким восторгом и любовью посмотрел на меня, что я готова была прямо тут же заняться зачатием. Судя по его эмоциям, словно волной окатившим меня с ног до головы, он думал так же, как и я. Но тут он уже по-другому, словно оценивая и примериваясь, посмотрел на Тирелла. И тот уловил скрытую информацию, заключенную в пристальном взгляде Дариана. Тирелл заметно встревожился, посмотрел на меня, и я заметила, что в его глазах больше нет безразличного холода. Теперь там светилась надежда, страх обмануться и еще целый коктейль вполне понятных мне чувств. Он настороженно спросил хрипловатым голосом. «Что означает 20, Рена Дарина?» «Вы, как будущий муж моей дочери, сможете узаконить свое право на нее и провести слияние только по достижению ею 20-летнего возраста. А она тем временем вырастет». Узнает хоть немного жизнь, а потом посвятит себя вам и Травану. Ведь она тоже будет видящей. И наш будущий сын тоже будет видящим. Так что Траван не прогадает от нашей связи с Дарианом, а только выиграет. Но 20 лет, Рена. Вы дали клятву. И отмене или изменению она не подлежит. В конце концов, вы же как-то жили 400 лет без нее. Так вот, еще 21 год вполне переживете. Ничего с вами не случится. Ей тоже необходимо побыть ребенком у своих родителей. С каждым произнесенным мною словом будущие родственники то бледнели, то краснели и все с большим любопытством и восторгом смотрели на меня. Наконец, все это мне надоело. Да и устала я прилично, к тому же есть хотелось до неприличия. «Ну что, Ваше Величество, наш брак узаконен?» Тирелл только кивнул головой, а потом, словно опомнившись, развернулся и, подобно Немезиде, уставился на моих похитителей. «Конечно. Теперь вся ситуация касалась его лично, и он не спустит ее на тормозах. Зараза!» «А, ладно. Может быть, мой дар начал приносить не только неприятности?» «За похищение у главы высшего совета связанной пары, прошедшей слияние с ним, вы приговариваетесь к изгнанию с Травана на 10 лет. Но это не означает свободного времяпрепровождения». О вашей дальнейшей работе на благо Травана в других мирах вам будет сообщено дополнительно. Можете не благодарить меня за то, что я не казнил вас на месте. Я сегодня почти добрый. Снова повернувшись к нам, он громко заявил. Ваш брак, Рена Дарина и Рен Ван Дариан, является законным и расторжению не подлежит. Чем еще я могу вам помочь? Ну, чем скорее нас отпустят домой, тем быстрее мы займемся решением вашей проблемы, Рен Ван Тирелл. Я думаю, вы в этом лично заинтересованы», – заявила я со счастливой улыбкой. Он слегка усмехнулся, а потом не выдержал и расхохотался на весь зал. Судя по заблестевшим глазам и ухмылкам рархов, продолжавших стоять вокруг нас, они были в курсе личной проблемы императора и того, каким образом она будет решаться тоже. Я снова покраснела и, дернув за рукав Дариана, спрятала горящее лицо у него на груди. Он тоже смеялся, но через секунду, подхватив меня на руки, быстро вынес из зала. Фух, как хорошо, что все так удачно утряслось. Мы покидаем императорскую резиденцию и какое-то время проведем только вдвоем. И как хорошо, что я не попросила в шутку императора подержать нам с Дарианом свечку, а то, похоже, он вполне мог бы согласиться и на это. На следующий день Дариан увез меня в поместье знакомиться со своей семьей и всем родом. За все последующие за этим днем годы, складывающиеся в тысячелетия, не было ни одного дня, чтобы я не поблагодарила Бога за то, что Он подарил мне Дариана. Мою любовь, мою судьбу, мою половинку. У нас родились 6 детей и множество внуков. Я обрела счастье любить и быть любимой, возможность заботиться о родных и получать заботу от них. Я стала единым целым с тем, кто был мне дороже всего на свете». Конец.